Тот, кто относится одинаково к друзьям и врагам, остается невозмутимым в чести и бесчести, в жаре и холоде, в счастье и несчастье, в славе и бесславии. Кто свободен от оскверняющего общения, всегда молчалив и всем доволен. Кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Тот, кто относится одинаково к друзьям и врагам, остается невозмутимым в чести и бесчестии, в жаре и холоде, в счастье и в несчастье, в славе и бесславии. Кто свободен от оскверняющего общения, всегда молчалив и всем доволен. Кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Комментарий в Божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты Свами Прабхупады. Факты никогда не бывают в дурной компании. Иногда человека восхваляют, а иногда поносят. Такова природа человеческого общества. Но бхакта всегда трансцендентален к искусственным славе и позору, счастью и страданию. Он всегда терпелив. Он не говорит ни о чем, кроме того, что связано с Кришной. Поэтому его называют молчаливым. Молчание не означает, что он не должен разговаривать. Оно означает, что он не должен говорить чепуху. Надо говорить только о существенном. А самый существенный разговор для бхакт – это разговор о Всевышнем Господе. Бхакта счастлив в любых условиях. Иногда он ест очень вкусную пищу и кушанье, а иногда нет. Но он удовлетворен. Он никогда не заботится о своем жилье. Иногда он может жить под деревом, а иногда в прекрасном доме. Но ни то, ни другое не привлекает его. Его называют твердым, ибо он утвердился в своих решимости и знаниях. Мы можем найти повторение в описаниях качеств бхакты, но это делается для того, чтобы наглядно показать, какие черты характера бхакта должен приобрести. Не обладая такими достоинствами, никто не может быть чистым бхактой. Харат абхактасья куто махадгуна. Равнодушный к Господу не имеет никаких достоинств. Если кто-то хочет, чтобы его считали бхактой, он должен развить в себе эти положительные качества. Конечно, это не значит, что он совершает нечеловеческие усилия для приобретения их. Деятельность в сознании Кришны и преданное служение естественным образом помогают ему развить эти качества. Самакшатраучамитреча тадгаманапаманайо Шитошна сукха дукешу самаксанга виварджита Тульяниндасту тримауни сантуштояна кеначи Аникетакстхира мати бхактиманме приюнара. Тот, кто относится одинаково к друзьям и врагам, остается невозмутимым в чести и бесчести, в жаре и холоде, в счастье и несчастье, в славе и бесславии. Кто свободен от оскверняющего общения, всегда молчалив и всем доволен. Кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Омагьян кимирандхасья гьянандана субхия чакшур уммилитам гейна тайсмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясана прабхупадасья туштае санкиртана правритяртам ихате гурве намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шривасати Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, Кришна перечисляет, здесь Прабхупада описывает в этом комментарии, что Кришна повторяет два раза, три раза Кришна повторяет. Кришна, как Прабхупада часто говорил, Кришна, он знает, что люди очень забывчивы, и что им несколько раз нужно что-то повторить, чтобы сконцентрировать их внимание на чем-то. Одного раза недостаточно, люди очень неразумны, неразумны в плане концентрации. Они не знают, на чем разумнее концентрироваться. Это как в лекциях. Если рассказываешь какой-то анекдот, то все из лекций запоминают этот анекдот. Но если ты рассказываешь какой-то философский, раскрываешь какой-то философский вопрос, после лекции ты спрашиваешь, никто не помнит. Концентрация есть, потому что кто-то может очень хорошо дословно запомнить анекдот. Значит, концентрация существует у него, но человек не знает, на чем лучше концентрироваться, поскольку попал в этот материальный мир лишь с одной целью. Получить наибольшее количество чувственных наслаждений и наслаждаться отдельно от Кришны. Вот почему ум человека в этом материальном мире мгновенно концентрируется на всем, что связано с чувственными наслаждениями, и недостаточно концентрируется на том, что позволяет ему что? Отказаться от чувственных наслаждений. Такова природа сознания человека, находящегося в материальном мире и обусловленным этим материальным миром. Если ему говорить, от чего надо отказаться, он не запоминает. Но если ему говорить, что здесь вкусно и что здесь сладко, он тут же мгновенно начинает медитировать на это. Концентрация есть, способность концентрироваться тоже есть. Посмотрите, когда человеку говорят, ты скоро женишься, как он концентрируется на этом? А если вы ему скажете, ты скоро осознаешь Кришну? Ну, конечно. И концентрируется на чем-то другом тогда. Почему же вы ему говорите и то, и другое, но он концентрируется, потому что живое существо пришло сюда наслаждаться. И оно занято поисками. И оно сконцентрировано, изначально попав сюда в этот материальный мир, оно уже полностью сконцентрировано на цели своего пребывания в этом материальном мире. А какова же цель пребывания живого существа в материальном мире? Для него, для живого существа. Это получить как можно больше чувственных наслаждений отдельно от Кришны. Независимо. И живое существо концентрируется на чем? На независимости. Посмотрите, как мы все стремимся к независимости. Все до одного. И только тот, кто может взять под контроль свои чувства, он может сознательно зависеть от этих указаний Кришны. Сознательно зависеть от указаний Кришны. Это означает, что такое сознание Кришны? Принять добровольно, сознательно указания Кришны и действовать под их покровительством, этих указаний. Указания, они покровительствуют. Кришна покровительствует живому существу через свои указания. Он говорит, это ешь, а это не ешь. Что это? Что такое покровительство? Защита. Как он защищает? Он говорит, как надо действовать. Он не будет нас так грудью закрывать. Он говорит, зачем? Я тебя закрываю этими указаниями. И мы ищем этого прибежища. Поэтому Кришна говорит, «Адвитхи пани пратана пари прашнена шивая». Кришна стоит перед Арджуной, но он говорит, обратись к духовному учителю. Он себя не называет духовным учителем. Удивительно. Кришна бы сказал, обратись ко мне. Я вижу истину, я тебе ее расскажу. Он мог так сказать? Он же уже сказал, я верховная личность Бога. Он показал свой зратруп. Открыл шторы, показал. И Арджуна вот. Все. Арджуна принял, что Кришна верховная личность Бога. Почему же тогда нужно было разобраться, почему у него все в голове перепуталось, и он уже теперь не поймет, в чем же его долг. Потому что Кришна разбил веды, разбил религию, все разбил в нем. И он же не знал, поскольку он всю жизнь имел какой-то стимул. Чтобы что-то делать, он имел стимул. И смотрите, стимул Арджуны насколько возвышен. Благочестивое потомство, целомудрие женщин, брахманическая культура, защита коров, защита дхармы. Такое почитание родных. Такое почитание духовного учителя. И Кришна все разбивает в первой главе. Все. Оказывается, все эти вещи, которыми жил Арджуна, и ради которых он принимал суровые аскезы, сражался, вдруг оказались разбитыми Кришной. И у Арджуны возникла что? Проблема. Какая проблема, когда разбивают все, что было ценным для нас? Образовывается что? Пустота. Шунья. И Арджуна вдруг почувствовал себя опустошенным. То есть вкус был потерян ко всему. Оказалось, что разбиты все вкусы. Все абсолютно. И вдруг Кришна говорит, «Садвитхи пани пратена пари прашнена сивая». Узнай, почему тебе так пусто, почему так тебе плохо, почему ты не удовлетворен. И он говорит, тот, кто укрепился в знании. Тот, кто укрепился в знании. Как укрепиться в знании? Обратись к духовному чувству. Почему Кришна себя не назвал духовным учителем? Почему он не выступил в роли? Он сказал, «Садвитхи пани пратена». Он дал выбор. Он не кричал: «Я твой духовный учитель! Ты что, не знаешь, что это я твой духовный учитель?» Он говорит: «Подумай, подумай. Найди такого истинного духовного учителя и обратись к нему. Наши души видят истину и могут дать тебе ее». Какую же Кришна видел истину? Какую? Почему он не сказал, что я твой духовный учитель? Почему к нам никто не приезжает и подошли бы и сказали: «Раса Манджари, ты знаешь, я, Бхакти Вайтхава с вами, я твой гуру, я тебя сразу узнал». Он нам сказал: «А мне вот так нравится Индрадюна Махарадж, такой высокий, военный, здоровенный, бывший военный, здоровенный. А вы какой-то маленький, худой такой, все время говорите, болеет, там болеет, там болеет». «Да ты что, это же я твой гуру, ты что, забыла меня? В прошлой жизни я был большого роста». Мы нигде не наблюдаем этого. Чтобы кто-то сказал: «Я твой гуру, ты что, забыл, что ли, что я твой гуру?» И Кришна тоже так не говорит. Критерий гуру мы должны сами избрать. Но чтобы самим избрать, смотрите, какой путь прошел Арджуна. Он узнал о благочестии, о сыновьях, о потомстве, о целомудрии женщин, о браманах. Он прошел. Это квалификация. Чтобы обратиться к духовному учителю, Арджуна получил квалификацию. Посмотрите, он сразу не сказал в детстве ему: «Ты, Арджуна, ты знаешь, скоро мы вырастем, я буду твоим гуру». Нужна была квалификация. Чтобы обратиться к духовному учителю, нужна квалификация. И Кришна не сказал: «Ты обратись ко мне, я сейчас все это расскажу». Нет. Квалификация. Нужна была квалификация. И он избрал Кришну. Это результат квалифицированности. Что мы сами осознаем, что именно эта личность наш духовный учитель. И мы обращаемся. Примите нас, пожалуйста. Отдают свою душу, поручая свою душу, то есть себя, я поручаю вам. Пожалуйста, примите меня своим учеником. Делайте все, что хотите со мной. Я принимаю. Кто-то подходит через 2 месяца, он еще не знает, что такое религия, он не знает, что такое целомудрие, он не знает, что такое правдивость, что такое милосердие, он ничего не знает, ни в чем не квалифицирован. И он говорит: «Давай, вам не кажется, что вы мой духовный учитель? Вы как, спите нормально? Вы меня видели, как беспокоить некогда, да? Что это я отца». Нужна квалификация. Многие люди приехали, и они сразу: «О, это наш гуру!» Потому что он нам улыбнулся. Он нам улыбнулся, это мой гуру, потому что он мне улыбается. Он мне улыбается. Ой, как я видел. Ты видел, да? Но квалифицированы ли мы, чтобы осознать положение гуру? Арджуна, посмотрите, какой квалификацией обладал. Удивительно, Арджуна раскрывает в первой главе Бхагавад-гиты всю свою квалификацию. Как происходит, почему нельзя это делать? И Кришна доволен. Это тест. 35 вопросов. 35 вопросов. Это тест. И Арджуна отвечает. И Кришна удовлетворен, но он разбивает. Почему же ответы оказались неправильными? Кто может мне сказать? Кришна ошибся хоть в чем-то? Арджуна хоть в чем-то ошибся? То, что Кришна все эти ответы Арджуны подставил под сомнение, он разбился, они были неправильными. А как вы думаете, правильные они были, эти ответы Арджуны? Правильные. Он сдал тест. Он сдал тест. Но это лишь только квалификация для того, чтобы понять, что все это пора бы отбросить. Это и есть квалификация. Осознать, каково положение живых существ в этом материальном мире. Что здесь является ценностью и на каком этапе? На этом этапе, да, вот этих правил, предписаний. На каком-то другом этапе ты уже не должен на это концентрироваться. Все, ты уже квалифицирован. Это уже изначально вложено в тебе. Теперь качество. Он говорит, качество. Преданное служение, оно полностью основано на качестве. Посмотрите, мы возьмем 12 главу, и с самого начала Кришна до последнего стиха, завтра последний стих, все время говорит о качестве. Оказывается, преданное служение — это не внешний вид. Это качество. Удивительная глава Бхагавад-гиты. Он не говорит: «Лысина — это преданность, шикха — это преданность, три кальтималки — это преданность, чадар у тебя весь там, кавач». Это еще не преданность. Качество. Меня интересует качество. И он говорит, преданное служение, и он перечисляет в каждом стихе и повторяется. Прабхупада говорит, не думайте, что это просто так. Это повторяется для того, чтобы сконцентрировать наш ум на том, что же такое преданное служение. Что оно требует? Оно требует качеств. И если человек в славе и в почестве, такой весь преданный, то мы не должны торопиться. Это еще не означает, что он предан. Он говорит, давайте проверим, без чести, как он будет жить. Как он в бесславии будет жить. В славе и в почестве все очень так хорошо выглядят. Сейчас вы увидите меня во всей моей славе. Но попробуйте, когда вас увидят без славы. Мы все не хотим, чтобы кто-то видел нас в каких-то других ситуациях. Мы хотим, чтобы в той ситуации, где мы выглядели на коне, в грязи так никто не хочет. Поэтому говорит, ой, не смотрите, я не накрашенная. Почему она говорит? Ой, не смотрите, я не забитая. Там что, завивательно? Ой, я не так выгляжу. Так каждый хочет славу себя. Никто не хочет. И человек говорит, почему ты не пошел на санкитну? А вы меня бимуди не согрели. Я глаза не подвела. Как это может? Нету качества еще. Потому что такая зависимость от того, как ты выглядишь, как ты одет, это зависимость. Человека когда прославляют, вы посмотрите, как они все. Ой, вы говорите, что вы? Ну, лучше бы меня поругали. Ну, вы видели, когда я начинаю ругать честным крестом? Они схватят эту гармошку железную. Значит, это еще нету качеств преданного, еще нету преданного служения. Поскольку очень легко в жаре делать, но очень трудно делать в холоде. Очень хорошо делать в чести, но проблема сразу в бесчести. Посмотрите, как люди обижают. Он мне нанес оскорбление и уходит. Но когда его здесь прославляли, он был доволен. И Кришна указывает на эти качества, на природу качеств. Это преданность. Она не зависит ни от чего. Раз человек так зависит от этих вещей, честь, бесчестие, дали ему, отобрали у него, какое у него там жилище, получил он, не получил, это нет еще преданности, это пракрита бхакти. Значит, он реагирует на эти, что? Иллюзорные, временные, созданные иллюзии, факторы, добро и зло. Он весь в плену находится. Хорошо, плохо. Сегодня его похвалили, он такой счастливый, завтра его отругали, он ничего делать не может. Он почему-то смотрит в алтарь, ему кажется, что божество плачет. Она говорит, не ходи сегодня на санкитну. Иди и залезь на второй этаж там. Порвали твою гамчу, увидишь ее. Я тебе говорю, уходи отсюда, ты что? Здесь тебе делать нечего уже. Если тебе здесь гамчу рвут, я скоро уйду отсюда. Я тебе просто ради твоего блага сначала тебя отсюда отправляю. А вдруг что с тобой случится здесь? Давай, тебе мужа не будет здесь. Этот никогда тебе не будет. Вот видишь, никогда. Так думает живое существо. Оно в свои эмоции переносит на те объекты, которые оно думает причину. И смотрит на божество. И вдруг с божества маячит она. Ага, вот голос, параматма, божества так просигнали, просимофорили. Так думает живое существо. Это еще нет качества. Есть только внешние атрибуты. Есть внешние, абсолютно внешние. Вот хоти, высина, там, какой-то. Лицо такое все доброе. Всем друг. Я друг всем живым существам. То есть абсолютно беспринципная личность. Друг всем живым существам. В Вриндаване ходят такие с саблей, с усами, мартышкой на поводке. Это Хануман, он Рамачандра. И он друг всем живым существам. У него нет врагов. Кто на него нападает? Он говорит, я Рамачандра, я Господь, не буду вас убивать. Беспринципность. Рамачандра не был беспринципным. Не был никогда. Он говорит, отдай сначала мне, правильно себя веди, тогда я твой друг. Если будешь себя вести неправильно, я буду с тобой сражаться. Я буду с тобой сражаться. Кришна сказал, я буду сражаться с ними, но через тебя. Он такой удивительный, Кришна. Он говорит, я не буду сражаться, как же не будешь? И они подумали, ой, ура, он не будет сражаться. Он говорит, Арджуна, давай, я через тебя буду сражаться. Ты будешь моим оружием. Они просто дураки, они ничего не поняли. Я тебя запускаю. Это как человек. Я сражаться не буду, я просто кнопку нажимаю. Знаете? Президент страны, не страшный комнат. Говорит, не, я сам с вами не буду боксоваться. Нажимай, кто человек вот так может боксовать. Ух ты. А я. бред какой. Я-то с вами не буду связываться. Вася, что ты спрашиваешь? Что же он все время перед меня хочет? А я же друг, я же знаю. Всем же. Вася, давай. Шива, он друг всем же он считал. Он же. Страх тебе дал. И Вирабхадра там. Он говорит, ты что такое? Вирабхадра, что там? Дакшич что-то просит. Я же не популярный. Он меня такой, он такой не сдержан у меня, только второй, он очень не сдержан. Ты давай уж его не обижать. Да он берегов тут не видит. Команда донатов, кнопка нажата. Кто это делает? Друг всем же он сюда нажимает. Но глупо же, что оно думает, нет, он ни при чем будет. Каждый думает, это здесь не, это не просто так. Все не просто так. Если мы что-то получаем, за этим стоит Кришна. Если он не санкционирует, мы ничего не можем сделать. Никто нам ничего не может причинить, если не было санкции Кришны. Если у Кришны нет плана на нас, с нами ничего не может произойти. Только если есть план. А план срабатывает только тогда, когда есть качество. Если нет качества, мы ничего не можем сделать. Что толку, что у нас такое тело красивое? Что толку, что мы каждый день выходим на санкхикну и одну книжку распространяем? Мы потом так заказываем, мы плачем, мы говорим, да вы что, мы ходили, вы как не поймете. Ну и что, что они здесь дров нарубили, два дыма натаскали, что тысячу порций футболов. Ну и что, что этот человек 100 газет распространяет. Самое главное, что мое служение санкиртана, и я все-таки одну книжку маленькую вчера распространил, сегодня нет. Можно так вот, на два дня одну. Я буду весь день ходить там, по улице, и менять прическу. То такое, то такое, то такое. То одену светлые брюки, то юбка, черный пиджак, то пиджак будет светлый, юбка будет черная, то я возьму вот у этой туфли, а вот ты возьму блузочку. А завтра она возьмет мою блузочку, но зато мне даст сумочку. Нету качеств. Да, человек плачет как преданный, утверждает как преданный, шлоки цитирует как преданный. Такие ботинки себе купил, такие. Потом другой уровень преданности начинается. Результат. Я ли не молодец, я ли не удалец? Да что вы, что? Попробуй не скажи мне. Зачем вы меня прославляете? Он говорит тогда, когда его прославляют. Он не предупреждает сразу. Я сейчас уезжаю, если я много-много набахну, даже мои результаты не будут. Вообще, распишите между преданными. Меня нет интереса. Он не думает так. Он заведомо изначально хочет прославлять, потому что в момент прославления надо проявить что? Отрешенность, на показуху. Надо показать, что я отрешен. А что вы, что вы? Мне не нужно. Дорогой Лакшми Нарайан, не надо меня прославлять! В газете напечатать. Такими буквами. На первой странице. Не надо меня прославлять за то, что я вот это сделал. Это материалисты, конечно. Это типичное представление материалистов. Не надо меня прославлять. Вот такими буквами. Мэр города пожертвовал из своего кошелька 200 рублей. Для чего они пишут? Кто им дал такое указание? И мы говорим, да что ж вы написали? А там у него бумага подписана. Везде, на всех столбах мои портреты, чтобы висели. Кто это развесил мои портреты? Вы не знаете? Кто это мне дал команду по мне по радио, такие хорошие вещи же? Вообще, почему люди меня избрали? Да что вы, какой я президент? Представьте, вы видели такую картину? Есть. Утром проснулся, ему жена говорит, тебя президентом избрали. Как? А я на работу собрался там. Ух, люди-то как меня любят. Никто так не просыпается. Они сделали все для того, чтобы их прославляли. Они сделали все для того, чтобы их заметили. Они сделали все для этого. И только ради этого действуют. Потому что стимулы. Стимул, грубый материальный толчок называется. Стимул. Стрекала называется. Помните, да, атрибуты Кришны. И там есть стрекала. Такая палка заостренная, она тыкает, потому что больше никак идти не может. Она причинит боль, и он тогда двигается. Это тоже один из атрибутов Кришны. Продвинуть тогда, когда никаким другим образом не хочет продвигаться, ради его блага. Кнуть его. Ура! И бежит. Какое-то горе толкает его, двигается, стрекало. Погонщики слонов. Прабхупада говорит, самое тупое животное это слон. И даже у него, у белого слона, там в голове что? Жемчужина. Даже у этого тупого животного, которое предназначено только работать. И, в общем-то, оно не такое не злое, оно очень тупое. Очень тупое. Таким образом, преданность постоянно указывает на качество, не на какое-то внешнее проявление, не на знание шастр. Все знание шастр укрепился в знании, значит, он знает о том, что важны эти качества. Укрепился в знании, это значит, Прабхупада здесь нам говорит, что если кто-то хочет положительных качеств, то он должен развивать их, укрепиться в знании того, что качества важны, а не важно вот это все. Важно качество. И разные этапы есть продвижения в преданном служении. Сначала голову побрить, это целая проблема. Потом кому-то уступить место, целая проблема. Кому-то отдать плоды своей деятельности, целая проблема. Это лишь детские такие этапы. Но приходит момент, когда нужно себя вести в качестве. И духовный учитель, он смотрит не на то, как мы это сделаем, он смотрит наши качества. Он смотрит наши качества. Каковы наши качества? Есть ли у нас эти качества? Или их нет? Смогли ли мы за этот период времени, после того, как мы с ним встретились, качество развить? Или не смогли? Каково наше качество? Потому что все работает. Человек приходит к нему через год, его спрашивает, ну как, я слышал, ты санкиртаной заниматься хотел. Да. Я помню, в прошлом году ты мне говорил, чем бы вы хотели, чтобы я занимался. Я вот тебе сказал, служи под руководством этой личности. Все, что она тебе скажет, делай. Но не будь слепцом, делай. Сейчас позовем эту личность. Ну как он служит? Что там? Ну он не слушается. Нету качества. Человек не развил качество, он обманул. Он превращается в обманщика. И этот обман разрушает все. Последняя нога религии уже никуда не двигается. На одной ноге еще хоть как-то можно двигаться. Но уже все, нет ноги. Все останавливается. Поэтому Кришна концентрирует Арджуну на качество. Качество нужно. Вчера я рассказывал вам историю Юдхиштхиры. И вся история была связана с качеством. У кого были какие качества? И Кришна это определял. Он не думал, сколько кто убил человека. Кто-то сколько там съел просаду. Он не думал. Он думал, каковы качества развились. Каковы качества, каковы результаты всей этой деятельности. Для кого они это делали? Поэтому здесь Прабхупада говорит, для человека, который стремится осознать Кришну, это естественно. То есть в нем естественно проявляться начинают эти качества. Естественно. Он никаких усилий чрезмерных не прилагает, чтобы сдержать свои эмоции, или как ему хочется раскричаться, он и думает, качество же надо иметь преданного. Нет, они развиваются в нем естественно, в процессе осознания. Он осознает, что так не надо, что это глупо. Когда мы что-то понимаем, что это глупо, у нас нету такого импульса это делать. У кого сейчас есть импульс вот, встать и всем показать что-нибудь, какую-нибудь часть тела. Вот дети, знаете, подбегают, говорят, а у меня есть петух. Да? Вот кто из вас хочет это сделать? Так, естественно, так, как этот ребенок. Это глупо. Хотя, может, у кого-то есть желание это сделать. Но такого импульса, порыва вы не испытываете. Вы не испытываете. Это глупо. Каждый думает, фу, дурачок, что ли. Так и осознавшая личность, она думает, как я буду гневаться, какая глупость, я не буду гневаться. Какая глупость мне так поступать? Мне глупость в чести так себя вести. Мне глупо без чести точно так же себя вести. Я же сконцентрирован на Кришне. Я знаю, что я делаю, для чего и для кого. И Кришна меня испытывает. Преданный так размышляет. Все это испытание Кришны. Как та история, в которой есть такие события, как жил один царь, и он был прославлен своими качествами. И рядом с ним было государство, в котором жил другой царь, который все делал на показуху, но был очень могущественным, мистическим. У него было очень много мистических сил. Но качества его были отвратительны. Вот вы знаете, да, есть много гипнотизеров, есть много, которые двигают предмет, но качества, они все негативные люди. Но у них есть какие-то определенные способности, не качества, а способности. Как у демонов, у них есть очень много способностей, но качества их не очень хороши. И вот так было два царя, и государства были рядом друг с другом. В одном жил царь, у которого были качества, но не было никаких совершенств. Вот как у Прабхупады спрашивали, у вас есть совершенство? Вот Христос по воде ходил, там кто-то Прабхупады. Они не понимали. Вот сейчас это будет, эта история будет именно вот об этом. О двух разных личностях, у которых одно были качества, и кто-то не понимал, какова ценность и какого могущества этих качеств. а в другое были способности. Знаете, на компьютере работает способность, значит, продвинутый. Английский знает, значит, продвинутый. Вот он с гуру едет, значит, он продвинутый. Теперь мы все будем от него слушать, потому что он говорит истину. Потому что он по-английски разговаривает. Дебилы всегда так думают. Только дебилы так думают. И мне обидно. Сколько можно говорить? Качество. Мы всегда концентрируемся на качестве личности. А глупый человек, он всегда говорит, что у него там? Ух, какие мышцы. Видал у него растяжка какая. Видал у него плюс 12. Авторитет. Видал горб какой? Это вообще. Вот примерно так же, видите, мы смеемся. Но это примерно выглядит так же. Это заблуждение в плане того, что, что ценно. И так было эти два государства, в одном был такой царь, а в другом был такой царь. И тот царь, у которого были способности, всевозможные способности, он никак не мог понять, за что прославляю того царя, у которого есть качество. Но у него не было никаких способностей. И он думал все время, в чем же причина? У меня столько качеств, я могу столько. Я знаю там 156 языков, я прекрасный воин, я могу летать, я могу исчезать. Все женщины вокруг меня бьются. Но чем я несовершенство само? А люди любят того царя. И в его государстве все о нем так говорят, а обо мне не говорят никак. А говорят, ой, какой, с ним лучше не связываться. И все строго подчинялись. Все строго подчинялись. В том же государстве не было строгих законов. Было идеальное правление, люди осознанно действовали, потому что так любили царя. Так любили. И тот царь очень сильно стал завидовать тому царю. И когда мы очень сильно завидуем, мы всегда хотим кого-то выставить в плохом свете. В очень плохом свете он. И он стал разрабатывать планы. У него была очень хорошая способность. Разум. У него был очень сильный разум. И этот разум был способен очень хорошо в этой материальной природе двигаться. И он подумал, надо с ним подружиться, узнать все его слабые стороны, поскольку меня так заедает, что почему его так любят, а меня нет. У меня столько способностей, и они не испытывают ко мне такого. А он, у него нет никаких способностей, они так его любят. И он стал узнавать все о нем, какие у него там слабости, какие у него привычки. И он, когда узнал о нем все, он думал, я должен его атаковать. Пришло время его атаковать. Но как его надо было атаковать? Он решил всех убедить, что у него нет качеств, которыми его прославляют. Нет у него тех качеств, которые люди в нем видят. И он сказал, я докажу это. Что же он сделал? Он сказал, он отправил к нему посланца и сказал, если ты немедленно не предашь ты мне, я уничтожу твое государство. И пришел гонец и сказал, Харибол, вот вам пакет, в пакете было написано, ты такой-то негодяй, нет у тебя никаких качеств, и нет у тебя никаких сил. Но народ хочет сильную личность и с хорошие качества, поэтому ты недостоин быть царем, я тебе бросаю вызов, как кшатрия к кшатрии. Ты должен со мной сразиться в военном поединке. Иначе я завоюю твое царство. Будет много трупов, огня и несчастных. И тот царь подумал, прочитав это письмо, царь подумал, о боже мой, в чем проблема? Ему нравится мое государство, почему я должен сражаться? Он стал думать, надо избежать войны. Если вся причина в том, что он мне просто завидует, я должен оставить это место. И царь вызвал своих подопечных и сказал, вот такое письмо, мое решение. Я ухожу с положения царя. И вы должны того царя принять, как меня. Что говоришь? Он сказал, вот ты и ты. Вы меня понимаете? Все сказали, ты супер. И еще больше стали прославлять себя. Другие, которые не поняли, они стали говорить. Но судя по тому, что те авторитеты, они лучше знают его, они его так прославлять начали, мы ничего не скажем. А третьи стали критиковать и стали обзывать его трусом. А, он уклоняется от сражения, он не кшатрия. И так весь народ в государстве разделился на три. на три уровня сознания. Одни его трусом называли, не понимая, почему он так сделал. Другие не торопились с выводами. Третий прославлять стал еще больше. И царь сказал, все оставляю вам. Пришло, видимо, время, Кришна так хочет, пришло время покинуть это государство. Видимо, я очень привязан к Кришне, хочет, чтобы я занялся духовной практикой. И он еще больше сконцентрировался на Господе и ушел в скалы. В скалы из дворца. Оставил всех своих жен, богатство. Сделал это так. И он шел с таким спокойным сердцем, что никто из-за него не пострадал. Никто. И когда тот царь напал на государство, думая, что там все подстроено уже, все ждут войны, люди открывали ворота и встречали его как своего царя, они кричали ему «Джай, Джай!». Он хотел кого-то ударить, но перед ним склонились. Он был кшатри, когда склонились, нельзя. И каждый воин забегал, кого-то хотел убить, а его встречали. Войны не получилось. И царь еще больше разгневался. Он еще больше разгневался. И он завоевал все государство это. Как завоевал? Более того, ему открыли дворец, и даже жены приняли его новым мужем. Он думал, я сейчас играюсь на женах, и он вернет, но жены его приняли. Что-то здесь происходит. Что-то не то. И так все осталось по-прежнему. Государство просто стало огромным, налоги остались прежними, все осталось так же, как было. Почему? Потому что никто не оказал никакого сопротивления. И когда он стал думать, как же прижать людей, чтобы они видели, что тот царь хуже, а я лучше, он увидел, что то правление, которое было в государстве экономически, самое было благоприятное, для него даже, как для царя. И он тоже ничего не изменил. Но эта зависть, она осталась. Этим качеством. Не было ни способностей, но качества. И он слышал, как люди постепенно, все три уровня, те, которые так сильно прославляли, увидев, что это сработало, еще 10 раз стали больше прославлять. Нейтральные, увидев, что на самом деле это принесло благо всем, тоже стали прославлять. Простолюдины. Ничего не понимали. Но они что? Успокоились. Они перестали критиковать. И так воцарилась полная идиллия. И когда воцарился мир и полная идиллия, люди задумались и сказали, по чьей же милости ничего не произошло. Наш царь, он так смиренно от всего отрекся. Он покинул это царство, покинул таких дорогих подвигов, которые так его прославляли. И мы его так ругали. Ничего. Вот это отрешенная личность. И тогда тот царь, он сказал, кто поймает мне этого царя, тому я дам 100 золотых монет. Это очень большая цена была. И так многие группки сформировались, и люди пошли искать того царя, чтобы привести его, пленить и привести к этому царю. Он сказал, 100 золотых монет получит человек. И царь тот царь, он в этот момент жил в пещере и медитировал на Господа. И он был счастлив. Он был так счастлив, что в ее жизни такие испытания. Он понимал, что все эти испытания приносят только благо. Во всем видел благо. И был полностью всем удовлетворен, что с ним происходит. Видя за этим руку Господа. Такова была его преданность. Он был полностью удовлетворен, что происходит. И даже ни одной мысли не было, что это несправедливо. Он во всем видел только удачу. Он думал, как я удачлив. Если бы Кришна так не сделал, я бы никогда не смог уйти. И так, сидя в пещере, он вдруг услышал, что кто-то мимо проходит и ругается. И он прислушался, вышел из медитации, он стал слушать. И вдруг он слышал разговор какого-то человека с женщиной, видимо, со своей женой. И он говорил, эх, найти бы этого нашего царя. Мы бы его связали, принесли, привели бы к царю 100 золотых монет. 100 золотых монет, представь. Наши дети, наши 5 сыновей, они так страдают, они так неблагочестивы были в прошлом, они нищие. Мы бы смогли поправить условия своей семьи, мы бы смогли накормить то, мы бы построили дом, и у нас бы, мы в своей деревне бы построили школу, и что там они начали говорить. И царь подумал, о боже мой, у меня ничего нету, и мое тело, даже мое тело 100 золотых стоит. И он подумал, надо его использовать, чтобы дать благо другим. Он вышел и сказал, я здесь. И это были когда-то его подданные, они увидели, государь. И он сказал, давай, связывай меня, пошли, мое тело 100 золотых стоит, я тебе дарю себя, бери. Смотри, оказывается, этот мешок испорожнений 100 золотых стоит, за ним школу можно построить, еще 5 своих сыновей поднимет. Я тебе дарю свое тело, жертвую, бери. И этому человеку стало так стыдно, он заплакал, сказал, да ты что, царь, это я так глупый дурак, я просто мечтаю. Ты что, я не хочу такого. Скажу, что ты меня нашел, но меня не связал. И тогда тебя выпарят публично. и твоих сыновей пятерых. И тот человек потом подумал. Все-таки твои сыновей. Так. И он сказал, нет, все равно я готов. Пусть нас выпарят, мы тебя не предадим. Ты ж такая личность. Они опять проявили ту же самую любовь, которая не была, никому понятна не была. Почему они так его любят? Я сказал, нет, мы готовы пострадать, но тебя мы не продадим. Это была минутная слабость, жадность. Прости нас, нам очень стыдно. И в этот момент разбойники проходили, и они видели эту картину и слышали. И когда они слышали, как он говорил, это я, царь, вот. Они напали на него, связали и привезли во дворец. Но они привезли и этого старика. Они в разговоре нехорошо, не очень поняли, кто из них, кто. И они рисовали обоих. И тот человек, этот старик или как мужчина, который не захотел взять царя, он еще и спасал царя. И он кричал, на самом деле, эта женщина и этот мужчина, они просто проходили, собирая дрова. Я царь! Потому что он был даже лучше одет царя. Царь там все время сидел в отшельнике, у него вся одежда была такая потрепанная, простая одежда. А этот дровосек более-менее хорошей одежды был. И он кричал, я царь! Его отпустите! Он дровосек. И царь кричал, нет, это я царь! Он дровосек! И они сказали, ладно, короче, обоих вырезали. И бросили к ногам того царя. И сказали, вот тебе два царя и два дровосека. Ты, видимо, знал того царя, сам определяй, кто из них кто. И он подошел. Они так лежали связанные, поднял голову. Нет, кто ты такой? Я царь! Поднял другую. Опа! Он сказал, о, дорогие разбойники, я прощаю вам все ваши прегрешения, вы привели этого негодяя ко мне. Выдадим 100 золотых монет, а этого старика вышвырнем дальше. Негодяй, сорем себя. Тогда этот царь сказал, нет, ты должен отдать 100 золотых монет этому человеку. Он первый меня нашел. Он нашел меня первый, и ему эти 100 монет принадлежат. Они, услышав этот разговор, связали, силой взяли. На самом деле, 100 монет к нему. И когда царь слышал такие речи, что он в этот момент даже рядится, кому более справедливо сделать, кому отдать эти 100 монет. Он сказал, ты что, правда, да, такой? Подожди, подожди, правда, 100 монет, каждому 100 монет он сказал. Ты что, правда такой, да? Он сказал, какой? Вот я. Все, давай, казни меня. Можешь казнить меня? И тут он сказал, ты что, серьезно, да, такой? Он сказал, какой? Какой? Он не понимал, какой он. Это был естественный процесс преданности. Он не совершал какие-то усилия, чтобы так себя вести. Для него это было естественно и нормальное поведение. Он не был привязан к этому телу. Он не был привязан к этим почестям и славе. Он не был привязан к этому государству, к чести и бесчести. Он осознавал себя лишь слугой Кришны. И он думал, если я могу кому-то так послужить, то все должно так происходить. Такова воля Кришны. Такова милость Господа. И когда царь убедился, он вдруг в сердце такое сильное испытал, такое чувство уважения и благодарения перед этой личностью. Ну, как ты стал таким? У тебя же нет никаких способностей. И вдруг он подумал, как же у него нет никаких способностей? Он способен на то, на что не способен я. У меня нет ни одной способности, которая есть у него. Что толку, что я только умею, только знаю. У меня нет, я не способен действовать так, как действует он. У него нет таких качеств. Какие есть у меня. И глядя на этого царя, он вдруг ощутил такой стыд, что он-то на самом деле плохой человек, которого ни в коем случае нельзя прославлять. Ни в коем случае такие люди не должны быть прославлены. Он стал думать так про себя. И он глядел на него и подумал, боже мой, у меня нет качества, а эта личность есть. Это был первый признак общения негодяя с личностью, у которой были качества. И так у этого негодяя появилось, благодаря даже этому общению, у него появилось первое качество. Какое? Он вдруг себя осознал, что полный негодяй. Садху санга, садху санга. Садху Шастра Койлала Мадаса. Он общался с Садху. Даже так! И это мгновение общения. Первый этап общения с Садху какой? Я полный негодяй. А это лично. Достойно чего? Служение и поклонение. Так он ощутил себя естественным образом. Этот царь не совершил тоже никаких усилий. Он просто получил даршину у такой великой личности, которая была у сто год. И в нем тут же проявилось это качество. Он понял, что все его силы, все его способности не имеют никакой ценности. И Прупада пишет этот стих. Хараб абхаттасья куто махат гуна. Равнодушный к Господу не имеет никаких достоинств. Так он предался этому царю. Он вернул ему свое государство и вернул его государство и стал его слугой. И все сказали, кто знал раньше этого царя? О, Боже мой, мы так ошибались! Вот это личность у нас царь-то был. Вот это царь! Вот наш царь! И все тоже стали говорить о нем. Почтение. Но царь всем объяснял. Нет. Если вы пообщаетесь с ним, вы тоже это поймете. Все вы захотите предаться ему и служить ему. Это произойдет с вами. Как? Естественно. И не надо никаких особых усилий, чтобы полюбить эту личность. Не надо никаких особых усилий заставить себя быть его учеником. Надо увидеть эти качества. Надо соприкоснуться к этим качествам. И желание предаться, пробудиться как? Тот, кто относится одинаково к друзьям и врагам, остается невозмутимым в чести и бесчести, в жаре и холоде, в счастье и несчастье, в славе и в бесславии. Кто свободен от оскверняющего общения, всегда молчалив и всем доволен, кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Значение великих бхакт, может быть, действует великих бхакт, значение, как, насколько они значимы в обществе. И что, в чем вопрос? Кто такие ханджи, кто такие неопытные бхакты? Да? Да, вроде бы, часто дается, когда он понимает это положение, что поэтому здесь Кришна говорит, он лишен оскверняющего общения. Общение. Общение. Вы должны сами соприкоснуться. Неопытный бак, ну то есть он не знает, что ценно, как проявляются эти качества. Неопытный, это значит, он неопытен. Что такое неопытный? Он не соприкоснулся с этим, он никогда этого не видел. Он знает теоретически, но никогда опыта у него нет. У него есть теория, а практики, да, опыта у него нет. А ханджи – это те, кто имеют опыт, имеют практику, но завидуют. И поэтому они даже препятствия стараются принизить. Притворщики. Они просто притворяются такой личностью, чтобы им это все, уважение пришло, любовь питать. Но их все равно никто так не любит, потому что потом, рано или поздно, как Гуру Махарадж написал, что если мы движимы чистолюбием, чистолюбивы, то есть собственные преданные, чистолюбие или материальные мотивы, это не сработает. То есть это всплывет рано или поздно. И все увидят, а король-то голый. Все увидят. Все рано или поздно увидят, что король-то голый. И мы так видим, как Кришна срывает эту одежду, садку стоит. Бывает такое. Когда Кришна срывает одежду, садку, чтобы человек прекратил притворяться. Я, в общем-то, не против, но смотри, я тебя предупреждаю. Я тебя просто прошу. Пока я тебя предупреждаю. Предупредительный выстрел вверх. Ты не думаешь, что все так просто. Качество. Качество. Там, кто там, внутри, важно. Это преданность. Это не здесь преданность. Можно я шафрана делаю? А то, что я как дебил сделал? Почему как так? Почему как? Возвышенная личность мыслит категориями, кто там внутри, а он не думает. Это результат лишь того, кто внутри. Поэтому, что это, почему ты хочешь все правильно? Делай белый. Потому что там внутри уже давно. Другая личность. Зачем ты обманываешь? Ханджи, кто такой ханджа, ты знаешь? Теперь ты понимаешь, кто такой ханджа? Кто имитирует, изображает. Ой, как это плохо! Знаете? То есть это здорово, он это любит. Ой, фу, я так... Это ханджа. Ханджица, это значит естественно. Что? Если они встречаются, это вся суть с тем, что кто хочет получить. Неопытность, она значит ведет к тому, что мы должны опытных преданных искать. Опытных. А чтобы найти опытного преданного, мы должны видеть качество. Мы должны узнать о качестве. Поэтому Кришна сказал, Тадвитхи Пами Пратина. Пари Прашнен Севая. И он говорит, кому я должен служить, дорогой гуру? Я знаю, что вы. Он узнает, а кто гуру? Каковы качества гуру? Он предается и спрашивает. Это личность продвинутая. Он спрашивает этого гуру. Он говорит, нет, не служи. Да, он неплохой, но ты должен служить этой личности. Он более опытен. Потому что у него есть качество. Опыт показывает наличие качества. Не способности, а наличие качества. Да, этот в протяжении 5 лет изучил 48 языков. Очень хороший человек. Очень хороший предок. А этот за 2 года развил качество служения. Он тебе больше пользы принесет, потому что важно качество развить, а не способности. Каковы же качества? Почему говорим? Каковы качества кого? Ну, если говорим, как выглядит духовный учитель? У него фартук. Тогда бы Кришна говорил. А как это личность? Как узнать, что говорит она, как что? Она все время говорит, Бхагавад-гита, Бхагавад-гита. Так сказал Шрила Прабхупада, так сказал Кришна. У нее фартук, оранжевый кофе, всегда лысый, всегда шиха стоит. Тут на лбу тимака, мешочек, и он палкой. Данному говорит. Вот это и есть истинный духовный учитель. Нет. Что мы знаем о духовном учителе? А? Мы о качествах говорим. Качество? А, качество. Перечисляется качество духовного учителя. Качество. Поэтому мы остерегаемся ханджей и неопытных преданных. Чтобы стать опытным, вы не можете общаться с неопытным. Вы вместе с ним опыт приобретаете. Мы идем под руководством опытного духовного учителя, даже говорю. Под руководством опытных преданных надо совершать служение. Не опыт, это значит качество развития. Поэтому есть способность что-то сделать в преданном служении. Потому что качество. Поэтому он сказал, он способен сделать то, чего я не способен сделать. Я понял, что он сильнее. Его силы, его совершенство выше. Потому что я не способен на то, на что способен он. Качество. Качество, наличие этих качеств, делало его способным действовать так. Каковы были качества Шри Прабхупады, что он способен был в 70 лет уехать в Америку? Кто смог из этих йогов, которые там летают, порхают, где вы слышали? Они все там, потому что они показывают где-нибудь там. Специально в Гималаях, где все туристы ходят, там специально. И денежки тут лежат. Как батя Бану Махараш рассказывал, там где-то в Гималаях. Думаю, ой, а кто, Индрадюн Махараш рассказал, да? О, йог, подходим, он курит там. Раз нас увидел, запушил. И денежки бывают. То есть также и ханджа, он изображает из себя продвинутого преданного, но качество его безобразно. Он постоянно завидует, постоянно, почему не я, почему не мне, я такой, а мне, а? И он все время, и способности надо, ему нужны способности, потому что он хочет кого-то обмануть. Потому что люди-то привлекают чем? Способностями в основном, они же тоже материалистичны. Я думаю, тут кто больше языков знает, тот продвинутый. Такая есть материальная, материалистическое представление. Почему люди говорят? Они говорят, а вы умеете летать? Вот им всех раскритиковали. А вы сами-то летать умеете? И только разумный скажет. О боже мой, у него такие качества. У этого человека такие качества. Он не умеет летать, но он способен делать то, что не способен делать тот, кто летает. Тот слабее его, тот не стал этого делать. Тот не пришел к нам и не стал нам проповедовать. Он не способен нас делать людьми. Хотя он летает. А этот не летает. Чьи способности ценнее для нас? Кому мы должны предаться? А? Кому бы вы предали? А? Подумайте. Это разум. Это интеллект, Прабхупада говорит. Почему мы Копперфильда? Почему вы у Копперфильда сейчас инициацию не приняли? Ну правда. Или Махеш йоги, или Махеш там этот. Айрабинда, сакраментальная йога. У него 1000 фабрик по всему миру. Денег, во, он ученикам деньги дает. Почему вы не предались? Почему вы здесь? Вы что, далеко до этого? Почему? В Иркутске есть? Филиал. Потому что людьми мы стали благодаря книгам Шрилы Прабхупады. И он не летал, и он 1000 фабрик по аюрведическим лекарствам не сделал. Мы видим, мы читаем книжку Прабхупады и видим качество этой личности. Вот так склоняемся перед ним. Падаем сразу, в обморок перед ним. Бум! И говорим, все. Мы хотим держаться за ваши стопы. И вы сделали то, что они никто, они о нас не заботятся. Они заботятся о нашем теле, они не заботятся о наших качествах. Какова же ценность, что я буду аюрведически здоров и останусь подонком, останусь негодяем, завистником, обманщиком, похотливым ублюдком. Вы заботитесь только о том, чтобы я был здоровым ублюдком. А Шрила Прабхупада позаботился о том, чтобы я был качественным личностью. Чтобы я был идеальной личностью. Он о качествах моих. Он заботится о том, кто там внутри, о моей душе. Вот почему мы не говорим. Это его сила. Никто не мог прорваться через это, а он прорвался. Никто не имеет этой силы прорваться туда, к нам. А Прабхупада прорвался. Они и летают, и фокусы показывают, а мы все равно негодяи. А мы все равно негодяи. Сколько чудес мы видели в мире, сколько мы слышали великих личностей, как это на нас повлияло? Никак. Мы просто еще больше болтать стали. Мы более ухищрены, мы превратились в этих бандитов. Который говорит, а вдруг Бык будет это делать? О, да вы что, вы столько, видимо, начитанный человек. Вы, видать, 40 языков знаете. Если не обманете на русском, обязательно обманете на английском. Если не сможете письменно обмануть, то в компьютере обманете. Внешне обманете. Не смогли привлечь мариндангой, сейчас в флейте привлечете. Как не смогли сделать пластическую операцию? Как-то привлечь, но качество остается качеством. Нет качества. И как бы человек не лез, все чувствуют, что он чем-то другим, он о себе больше говорит. Кто выпендривается хочет? Выпендривается. Это Исхандра. Поэтому Кришна их называет притворщиками. Поэтому он говорит, они лишь махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Они постоянно что-то хотят от этой публики вытащить. Поэтому они так страдают, когда публика начинает им давать, а кто-то говорит, не надо, не бери. Dog. Back to dog head. Таким образом можно обратно вернуть. Звягу на ноги. Они хотят Прабхупаду смеяться. Они хотят стать Богом и становятся Богом. То есть собачьим положением оказывается. И их просто водой разливают. Вот чего они хотели, просто водой разливать. Не разлить водой, наверное. Даже друзьями не разлить водой. Нашу дружбу не разрубить никакой топором. Не разлить водой. Они говорят, слушай, только благодаря стопам друг друга мы две стопы. Ты свою спасаешь, а свою мы соединим и будем в следующей жизни. С тямскими лицами. Потому что нас не разлить водой, не разрубить топором. Нас от друг друга не оттащить. Они так медитируют, вот никто никогда их не оттащил друг друга. Они рождаются двумя головами в одном теле. Есть у вас что-то? Кому им? Им нам. Им нам. Им нам. Чань-чань. Жень-чань. Им-янь. Нет. Это не качество. Это вся история посвящена Юдхиштхире Махараджу. Это часть истории о качествах преданных, то есть о их благородстве, что этого даже недостаточно, что они все равно могут оказаться в аду. Почему? Потому что все основано было на послушании воли Кришны. И Юдхиштхира увидел Дурьятхану царем, он был в аду, он прошел все переплыв реки, дно и испорожнение. Только по одной причине это произошло с Юдхиштхирой. Какая же была причина того, что Юдхиштхира гордился тем, что он такой правдивый. Поэтому он попал в эту ситуацию. На самом деле не были пандавы в аду. Но просто мы предсказали, что ты увидишь своих братьев в аду. Ты увидишь. Они не будут в аду, но ты их увидишь в аду. За что? За то, что ты отказался исполнить указания Кришны. Беспокоясь о своей правдивости. Теперь мы подходим очень к тонкому моменту. Иногда мы не исполняем указания Кришны, беспокоясь о своей славе, о своей чести, о своей популярности. Представь, человеку говорят, все, больше ты не должен этого делать, ты не должен быть таким великим проповедником или кем-то. Иди, вот, учи вот в этом техникуме, вот этих, чабэлу, физическому кулинарному искусству. Все, как? А у меня 45-ка там, а у меня культура подвластный режим, там меня ждут люди с цветами. Как? Я теперь никто? Нет, я не могу. Да вы что, вы не понимаете? Мы заботимся о своей славе, о своей творчестве. Юдхиштхира, он был не лишен этого. Он славился чем, как это? Он был прославлен в трех мирах своей правдивостью. И он думал, как это кто-то скажет, что я обманул? Как там кто-то что-то скажет? Ты, Кришна, что, совсем? Что ты мне говоришь? Поэтому духовный учитель говорит, не гордись. Ага! И гордиться еще больше начинает. Почему мы не исполнили его указания? Как это не гордиться? Я столько распространяю книг, и меня вдруг там никто. Если я уже не влезу в свою рожу под оборот, то как же это? Меня там не будет. Меня не будет там, что там, ты вор, меня там не было. Это невозможно. Я должен быть везде там. Меня звали. Меня звали. Вы что, меня звали? Вы все время приходите и говорите, вы меня звали? Нет. Я-то думаю, ну кто зовет? Он не слышит, что ему скажут. Он уверен, что его звали в тот момент. Очень здорово, очень качественно. Как у этого царя? Его звали в том государстве. Я нападу. Потом говорит, люди, вы меня звали. Я вас спасать пришел. Каждый хочет спасать. Он говорит, не надо нас спасать. Пожалуйста, не спасайте нас. Нет, вы страдаете, я вижу. Такое желание вот. Поэтому Юдхиштхира оказался в этой ситуации. Поэтому он увидел это все. Поэтому с ним произошло. Он на самом деле не отправился никуда с пандавами. Он не шел с ними на эту гору. Все так устроил Кришна. Все это были разные виды фокусов Кришны. Он так устроил. Ему казалось, что он идет, там страдал, они упали, там Арджуна плакал. Все они уже были на Вайкунте. Юдхиштхира последний остался. И он должен был получить это наказание. Переживания эти. За что? За то, что он поставил Кришну ниже религии. А Кришна говорит, нет религии выше, чем я. Вся эта религия только для того, чтобы сделать, как я хочу. Если бы Кришна сказал, иди обмани, он должен был идти обмануть. Это и есть. А он сказал, ты еще? Могу видеть там. Другой сказал. Карма. Арджуна, видите, тоже. В первой главе. Кришна говорит, иди убей. Как ты что? Как я убил? Что такое сыной? Зачем мне сына? Но Арджуна убедил Кришна. А Юдхиштхира что? Он согласился обмануть. Но он что там кричал? Ашватхама убит! И он должен был крикнуть. Слон! Он хотел остаться правдивым. Но как только он крикнул, Ашватхама убит, и когда он только слон хотел, Кришна задул свою раковину. Как раковину называли? Панчаджалич. Крик демона, и все, кто все, и все оглохли сразу. И никто не услышал слона, все только услышали. Ашватхама убит. И Драначарья услышал это, что убит его сын Ашватхама. И он опустил руки, выронил лук и встал. И Кришна сказал, а теперь убивай. Убей его. и Арджуне пришлось переступить все кшатрийские принципы, все. Он поэтому сказал, нет религии выше, чем я. Все, что ты чему обучался, теперь я хочу, чтобы ты ради меня все это оставил. Кшатри не должен был стрелять в такой ситуации. А он сказал, стреляй. Нужно было знать, к чему он привязан. И к чему же был привязан Арджун? Кришне, кому? Кришне. А и Кришне к чему кому был привязан? Оказалось, больше всего, когда Кришна сказал, иди и скажи, что Ашватхама слон убит. И Кришна сказал, нет, ты что, я... Все знают, что я никогда не обманываю. Ты что, как люди потом ко мне будут относиться? Так же и мы же. Гуру нам что-то может сказать. Ну, как потом мне? Мать попротив будет? Как я буду потом? Как я ей предаваться потом буду? Махарадж, вы хотите, чтобы я это сделал? Меня все уважать перестанут. Такой ценой, как я могу это сделать, когда меня все перестанут уважать? О ком отвечаем? Тебе. Поэтому указания духовного учителя, они должны стать выше наших беспокойств по поводу того, что там с нами делают. Прославят нас, или мы там получим по голове. Такой продвинутый фактор приезжает в Петербург, и он такой уже, я, мне надо развиваться, мне нужны знания. В чем? Какие знания? Надо узнать. У тебя нет качеств. Ты должен развить качество. Чтобы развить качество, ты должен увидеть эти качества в других личностях. Научиться у каждого взять эти качества и питать их. Как Прабхупада говорит, как пчела, собирающая мед цветов. Она говорит, что ли делать? Чего это объяснить? Один большой цветок был бы и бочка меда на нем. Я сразу раз и сам первыми победил в марафоне. Поэтому она билась лбом об банку. Она все изучила этикетку, сколько ингредиентов, сколько сахара. Полетела в другой город, потому что банка была. Она не хотела тяжело трудиться. Она не хотела. Она говорила, это не цветы. Как я могу? Вообще нормально. Как я буду в этом вонючем городе? С этими вонючими рожами, а? Вы посмотрите, какие это. Засланцы. Их заслали. Какие они цветы? Цветы там, в Петербурге. Цветы Петербурга. Там я обучусь этой этикетке, сколько в ингредиентов, сколько как. Это есть неофит. Неопытный преданный, он не может оценить преданность других. Пракрита Сахаджи, он не может оценить преданность маленького человечка, маленького паучка, и у него научиться этому. У этого человека научиться этому качеству, у этого этому. Он не может этому научиться, поэтому все кажутся ему опа. Я лучше других, это Пракрита Баха. Мое служение самое важное, я всех лучше делаю свое служение. Я самый. Я и мое. Кто это такой? Самолет. Поэтому он летает туда-сюда. Всем доказывает. Сам летает. Такова природа. Неопытный факт и ханжи. А ханжа, он поет красиво. Ничего не делает. Но пение его просто не видно. А каковы качества? Все ради себя. И все под рубрикой «Все для вас». Все для народа. Вот и ради самосмелого. Для народа тоже старался. Понимаете ли? Тоже для народа. Притворщики. Они притворяются. Все для народа. Все для преданных. Все для вас. Все для преданных. Но да, может быть. Совсем другое. Поэтому они соскальзывают. Соскальзывают. Они хотят соскользнуть и соскальзывают. Они мечтают, они уже спят и думают, как бы соскользнуть. И так соскользнуть, чтобы ну, это выглядело как-то естественно. Не какие-то особые усилия предпринимать. Как-то идти на ровном месте, бум, упасть. Так же ты скажешь, а, обманщик. Надо какую-то ситуацию, где-то с горки подпилить что-то там, открутить где-то. Знаете, как подходил, подпилит, есть буфло в какой-то момент, раз ее свалил, и такое впечатление, что правда перевернули. Так, компас показывает, где надо это сделать. Компас там, человек там может, ой, так вдохновлен, потому что, какой, что движет человеком? А? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, вожделение. Поэтому он стремится в то место, где больше вожделения его будет удовлетворять. Почестями, славой, какими-то удобствами, чем-то. И он начинает совершать аскезы. Хирани Кашипу для этого совершал суровые аскезы. Говорится, никто в прошлом не совершал таких аскезов. никто в настоящем говорит, ни один великий мудрец, но никто в будущем даже не сможет совершить таких поступков. Рама Кашипу, как сильное было вожделение, поэтому был так аскетичен, понимаешь? А почему Хирани Кашипу делал? Для чего все делал? А? Баунти. Интересовал, баунти. Кокосы, бананы, тетки. Все хорошо. Я Кришна. Вдруг беспокойство о твоем жилище было. Такая скептичная жизнь, все на полу спит. А неплохо было мягкие постели. Кашипу интересовать стало. Что мани? А мани это что? Это золото, то пара золота. Деньги это золотой фонд. Хирани начало беспокоиться. Постели. Почему бы? Как вы думаете? Никто не думает. Каждый день бы. Дали та Хиранья Кашипу. Да чего мы поем все это? Хиранья Кашипу прославляем. Никто не думает. Хиранья Кашипу, да скорее на все это. Научитесь там ринанки играть, это будет более профессионально. А по-английски это будет звучать еще лучше. Качество так, не поняли качество этих вещей. Не проникли вглубь. Поэтому если бы узнали, что мы просим, не петь не будут. Поэтому, говорит, не надо им объяснять еще. А то они перестанут петь. Пусть поют. Гуру Катху сейчас вам проведу. Ученикам. Этим, новорожженным. Новорожженным. Сегодня я решил проверить. Индранудли, Прабху. Я говорю, так оставаться мне с тобой тяжело. Ты просто такая личность, я так тебе привязался. Посредством твоих чувств. Я говорю, чтобы тебя как-то вот, я тебе хочу пожертвовать, Лакшми. Только гуру не говори. Ну, конечно. Я говорю, это тебе. А что я на них куплю? Я говорю, ну это все захочешь. Он в киоск подошел. Он всех убеждал, что он продвинет. И эти все. Мораль, мораль, вы же знаете меня. Я никогда так сверху. Я ничего поверхностного не делал. И ему хотел я показать. Суть была показать ему. Не себе, потому что сразу было понятно. Надо было один день с ним проводить, чтобы видеть. Это хорош, но это вот неопытный, приятный. Он все время думает, что вот это все внешнее там важно. Обучаться где-то там, обучаться там, трели, мринданги там. Значит, Кришна говорит, приятное служение, все время только о качестве говорит. И нигде нет, кто здорово играет на мринданге. Кто говорит без акцента? Афинка. Я положил, идет. Я говорю, ну что, ничего? Он говорит, ну здесь даже таких нет. А что такое? Сам не знаю. Я говорю, только Махараджа мне говорит. Пришли сели машины. Я говорю, Махарадж, вы помните историю про Упамани? Он говорит, вот это к чему Лакшми нравится? Я говорю, что-то историю про Упамани вспомнил. Он говорит, ну что-то помни, ну-ка напомни. Упамани, да, помню. Я говорю, помните, был один ученик у Махараджа, у гуру. И он его все время отправлял. Говорю, ты мне служишь, давай иди дакшину собирай. И он насобирает дакшину, и он знал про гуру, что гуру то нельзя, это нельзя, много он не ест, то нельзя. И он выбирал оттуда из дакшины, что можно гуру было, и сколько можно. Это оставлял, заботиться о гуру, приносил гуру. Это все, Упамани он толком не собрал, и он думал, да, это все, что ему можно. Он говорит, да, это все. Он не обманывал, потому что он там домыслил, да, это все, что вам можно. И гуру, да, ну он так трудился, не так много, но... И он одну третью часть знал. Упамани съедал, такой довольный. Гуру ел. Через неделю он стал видеть, что Упамани. Гуру подумал, что такое? Он ест одну третью часть того, что ем я такой. Что там такое? Капха, вата, что-то не такое. Сколько ест, мало, и рожа вот такая. И все это так напрягается, кстати. Сейчас взорвется. Это Упоманию? Что с тобой? Ты это... Ты завалил? Мой друг, только ешь и... Он сказал, я ем только то, что жертвует вам. Гуру опять пожалуйста. Надо же. Видимо, он так искренне сидел, что Кришна особо имеет совет. Он стал думать, вот это ученик у меня. Видимо, так наш козырь, он всю пользу отсюда извлекает. Как нектар собирает из этого всего, и поэтому, видимо, так все у меня. Кришна же говорит, я огонь пищеварения. Вот это да. И опять, на след через неделю. Вообще Упоманию уже. Тело меняется. На глазах. Он же сам на тебя не похож. Я уже учился. Он говорит, подожди, Упоманию, это что за тихи? Ты ешь одну третью часть того, что я тебе даю. Смотри, ты болеешь, явно что-то не так. Я не знаю, что такое, к кому обратиться. Он говорит, о, Кришна, что с ним происходит? И Гуру сказал, надо меньше ему давать. И стал давать ему меньше. Но Упоманию тоже прет его. Ну что такое? Потом он перестал давать. Ну тут все. Уже вообще еле ходит. Он сказал, Упоманию, ты все мне передаешь? Он говорит, да все, что вам можно. В каком смысле? Он говорит, Гуру, даже не беспокойтесь, я принял на себя эту аскезу. Так что ты что-то... Он говорит, да, я отбираю то, что вам можно. У вас больной желудок, то... Зачем вам это все? Другое лишнее. Заболеете еще от этого? А вот он сказал, завтра, пожалуйста... И Гуру подумал, надо посмотреть, сколько он. Он что такое? Он сказал, ты завтра принеси мне. Все? Что можно тебе. А то, что мне можно, что может мне. И наш Маланин, он был на самом деле учеником, он такой был преданный, но у него... И на следующий день он признанно приволок вот столько. А сам такой недовольный, все, Маха. И тогда Махарадж понял, что происходит. И он сказал, Маланин, все, что тебе дают, ты должен принести мне. Я твой гуру. Все, что дают тебе, это только по моей милости. По милости гуру тебе что-то дают. Ты должен все это принести мне, а я уже на свое усмотрение могу тебе дать, могу оставить себе. Тогда ты ученик, тогда ты понимаешь наши взаимоотношения. Все, что тебе дается, это дается для меня. Ты понял, по-моему? Только тогда он это понял. Махарадж сидел, сидел. И говорит, а какое отношение ты имеешь по мне? Я говорю, это имеет полное отношение к Индрануджи. Индрануджи красный стал. Он так сидел на дворах. Я говорю, сейчас Индрануджа думает, Лакшми Нараян полный негодяй. А что случилось? Я говорю, он сам об этом скажет. И Индрануджа очень удовлетворенный, кепку повернул так. Лакшми Нараян дал мне Лакшми, сказал, чтоб не. Чтоб я вам не показывал. Махарадж просто немедленно сюда. Тесть. Если с ним будет совсем плохо, я его пришлю вам. Надо обучить. Каковы отношения ученика с духовным учителем? Кому все принадлежит? Это великое благо. Проверка произошла так. Она тебя убережет от других ошибок. Это человек может не понять, что она, как надо смотреть. И вы себя высвечивать как продвинутую личность, не имея качества ученика. Рассказывать о том, что я больше привязан. Я нектар несу гуру. Мы можем как угодно сделать. Но если у нас нет этих качеств, мы не понимаем этого. У нас нет сил так сделать. Какова цена? Мы еще просто очень неопытные преданные. Либо дую все. Ну все более серьезно. Хари Кришна. Ну что вам еще раз сказать? мне хоть что, хоть черта сюда привезли. А это и есть неопытный. Неопытный. То есть мы не имеем, да, мы утеряли опыт этих взаимоотношений. Утеряли опыт, а вернее, утеряли вкус. Забыли, почему пропали, говорили? Амнезия, да? Мы забыли. Мы забыли об этом вкусе. И его можно восстановить, очень много вкусов восстанавливается. Даже теряет вкус, поэтому пропада приводит пример больных желтухов. Что они не могут есть сладкое, им хочется больше горького вкуса, но этот горький вкус еще хуже делает печень. Да? Поэтому они должны через это «не хочу есть сахар», просто понимая, принять чей-то пути, что это есть сладкое, просто ты этого не ощущаешь только потому, что ты болен. Вот почему мы говорим преданно. Ты не удовлетворен только потому, что слишком ты осквернен. Слишком сильно осквернен, поэтому тебя не удовлетворяет. Ты не можешь жить в чеке, потому что ты слишком сильно греховная личность. Ты не можешь общаться с этими людьми, потому что ты слишком негодяйская личность. Ты не можешь видеть в них, учиться у них, не видишь в них хороших качеств только потому, что ты сам такая ничтожная личность. Ты никого не ценишь, потому что ты очень болен материально. Ты очень грубый материалист, поэтому... Но только таким образом ты сможешь... Вот что самое важное понять. Если все это нам делают все выше и выше, значит, это все неправильно. Мы начинаем беспокоиться о том, что кто о чем нам. Не думаем, как гуру на это относится. Можем ли мы исполнить свою карму, высшую карму, отказаться от этого? Просто потому что гуру доволен. Поэтому Кришна говорит, кем он доволен. Поэтому мы должны в этом сказать. Кем он доволен? Он доволен качеством. Поэтому глава называется преданность. Вот что он считает преданностью. Не сами поступки, а в каком качестве вы это решили. В чем же его сила, эти личности? Что за сихи? Что же такое сверхъестественное? Они заставляют себя сделать то, что никто не может себя заставить сделать. Понимаете? И они могут обратиться туда, куда никто не может прорваться. Они могут прорваться в те области, куда никто не может прорваться. И не внешне, а там внутрь. Можно так охватить. Почему Прабхупада приводит пример Махатмы Ганди? Он этой проповеди Бхагавад-гиты охватил всех. И все вроде бы стали осознавать Бхагавад-гиту, Кришну. Но он преследует политические цели, материальные цели. Хотя ходил в Тхоте, в Шафране, там все. И Кришна их всех убивает. Ганди все уничтожили. Так это и есть. Ты все темы будешь. Распространять храму. Бывают темы? Я не убиваю. Все должны. Одинаково так же, как самого Махату, и этого Джавахарва, и этого Раджига, и всех. Пока они чердаком своим не осознали. Что карты предназначены для нас. Эти слева они преследуют какие-то другие цели. Ну, как бы ты ни выглядел в обществе, великим Махатмой, сколько бы ты там ни напроповедовал. Я заметил, как Кришна устраивает какую-то ситуацию для нас. И потом наблюдает, как мы в нашем сознании, то есть что мы делаем в этот момент. И великая милость Кришны в том, что он посылает своих преданных, которые могут нам это объяснить. Он так заботится о нас. И он лично приходит во сне и говорит, чёрт, ты негодяй, как говоришь, нет. Он присылает своего представителя. Кто-то нам говорит. Шрупада говорит, всю милость мы получаем от преданных. Поэтому мы так должны ценить преданных. Здесь Серега. Никто о нас не будет заботиться, кроме преданных, которые принесут таблетки. Он говорит, плачь, давай укол тебе надо, вот он говорит. И я понимаю, что это не лично он, а через него Кришна. А почему именно через него? Потому что он предает. И он слышит эти эмоции, он говорит, я буду. А если бы он думал только, все равно человек предается. Когда человек не говорит, почему ко мне карме какой-нибудь не придет, так, плачь, нравится, давай таблетки. Ну, Саня не заводит там у Коли, или Серега, он сейчас заводится, как бы поехать, продвинуть, он не будет думать. Ваш Наран сегодня укол поставил или нет? Он же не будет так думать, правильно? Почему? Как думаешь? Кришна не побуждает. Что он не знает, это он не забыл. Да, у нас нет таких с ним взаимоотношений. Вся проблема в том, что нет такой связи. Связь не восстановлена пока. Но почему я думаю? Как Серега там? Почему я все время забочусь о нем? Не спрашиваю. Как там я? Как вот мне? А я все время говорю, а как там Серега? А? Как думаешь, Костя? Серега думает, как я? А я думаю, как Серега. Видишь, какая разница? И он только там внутри слышит. Как ты там, как ты, как я. А мы можем слышать уже. Зачарка, ты иди позаботься об этих людях, дай вот им. Лакшнарай, ну-ка съезди, позаботься об этих людях. Да я же болею. Чихать на твою болезнь. Да я же семья. Плевать на семью. Я хочу, чтобы ты ехал. И ты думаешь, у нас есть такие, он только обо мне заботился, я еще не могу для него этого сделать. Мы начинаем, мы должны осознать заботу Кришны сначала, чтобы что-то для кого-то делать. Нужно сначала узнать, что Кришна для нас сделал. И мы когда узнаем о Кришне, вот это да, но как все для нас сделал, а ничего не надо делать. Нужно узнать, что Гуру для нас сделал. И поэтому у нас есть побуждение действовать для этих Кришны. Но Прабхупада говорит, это не чистые взаимоотношения, потому что это баш на баш. Поэтому дальше мы сейчас начинаем это делать. Таш, таш, таш, и дальше. Не так, что я такой продвинутый вещь. Я осознал, что мне надо развивать. Ну и что? Что ты прослушаешь, что семинар, ты останешься таким же негодяем. Ты не видел при этом, что много семинаров не прослушивается вообще. И качество так и не развилось. Поэтому пропадает. Это есть общественность для преданного, которая передается. Наличие такой природы проявляется без всяких семинаров. Это его жизнь семинар, его преданный семинар. Он слушает, как предаться Кришне. Потому что если он предаст Кришне, Кришна через него много может сделать. Поэтому ты попасть на положение как бы. Поэтому я тебя сюда притащил, что ты слушал лекцию. Все, что ты слушаешь, ты неправильно понимаешь. А я могу, я адаптер. Понимаешь? В этом роль авторитета, он адаптер. Мы не можем понять, что там слишком чистая философия сознания Кришны. Кто-то должен ее так. До девяти, до наших девяти вольтов. До наших девяти вольтов. А то этот свет нас ослепил, мы ни хрена не видим. И чтобы что-то проявилось в этом свете, нужно свет убавить. Кто-то должен какая-то пластинка, темные очки, которые должны быть. Прозрачная, но не совсем личная. Должна быть, чтобы свет уменьшить. Чтобы мы, ой, там же кто-то стоит и светится. Ну да. Питер. Понимаешь, Серега? А когда человек так настроен, как ты, он только ко всем оскорбительным. Я, видишь, я тут объявился, такая великая душа, блин, предаться захотел. Я так редко встречаюсь сам себе. Вот тут вам уже такие препятствия начались. Что это такое? Я просто 12 тысяч книг Бахара там. Одна распространенная в Сибири равна там. Очки там подсчитывает. Ночами не спать по очки. Беспокойство это. Красав. Поэтому мы смотрим на себя с позиции качества. Поэтому мы открываем Бхагавад-гиту еще раз, прежде чем мы смотрим. Это не я не могу это делать. Поэтому так. Лично с нами. Прабхупада говорит не о личных телесных взаимоотношениях, а каких-то. А лично духовно не пришло. Поэтому сегодня ты друг, завтра враг, потому что нету таких взаимоотношений. Духовных. Сегодня ты для меня авторитет, а завтра вы. Вы что-то плохой авторитет. Потому что я никогда не был для тебя, поэтому я стал плохим. Потому что если духовный авторитет, то у нас духовный авторитет. Я не изменился, почему ты изменил свое мнение. Я не удовлетворил твои чувства. Поэтому так. Все у меня отлично. Гуру, я хочу другого гуру принять. Он дает более личных отношений. Меняет какие-то ценности мгновенно. Поэтому природа вожделения очень мощная. Опытный. Мало всем обольщать всех историй. Важно еще и самому показывать пример. Тогда это совмещаясь, он действует еще больше эффект. Все ради эффективности подруга. Попада говорит, все надо использовать ради эффекта подруги. Даже ваши какие-то долги выставили себя. Что уже вы представляете? Багло там все, мы просто глубоко не можем понять, что это такое. Да. Понимаешь ты? Вот такие сигналы. Чтобы это понять, как так далеко куда-то ехать. Миллион раз подняться до Сатхи Луки, миллион раз до Патхи Луки, все, семинары слушать будет. То от Брахмы, то там от кого-то, да? То и Мараджи там семинары сидит. Еще здесь миллион раз. Непонятно, только самое главное семинар. Какова цель выслушивания всего? Вот получается. Так ничего не поводит. Надо ему полы помыть. Тебе не здесь надо находить, там надо находить. Полы помыть, это даст ты больше сказать. Пилу возьми его. Если ты этого не можешь, то просто работай с ним. Чего? Понимание нет. Если ты не понял это, все это ценностью становится тогда, когда ты действуешь правильно. Вот ты видишь, вот там семинар мне надо. Тогда насрать, что тебе надо. Чему тебе сказал, в деревне живи, сдохни здесь в деревне. Криком Гарри Кришны. Вот есть твой семинар. Понял, да? Это есть твой семинар. И ты медитируешь там, как это сделать. Это... Чтобы здесь прожить в деревне без никого и выполнить указания. Криком Гарри Кришны таким делом. Вот и семинар. Нет, я так не а когда тебе говорит, кто-то, да, надо сделать так, давайте там сделаем это. Это авторитет. Да? А вот ты приезжай на семинар. Он Сереге сказал, приезжай на семинар. Серега ходил. Вот он и поехал. А он меня об этом не просил. Понимаешь? Я про это говорю, что ну, так я тоже про это говорю. А ты говоришь, что он тебе надо говорить. Ты вот смотри, яму копал, машину продавал. Кому это надо было? Мне? Хоть что-то ты сделал под моим руководством? Ничего. Вот ты сделал Ясасану под моим руководством. И она стоит и принесла работу. А твоя машина, твой автобус, твое подполье и все остальное. А? Ты там все время, ты сам делал все. В общем, я был таким, ну надо же это. Но тебе никто не сказал, что сейчас надо. И так надо. Потом, когда нам говорят, вот надо это сделать. Идет время все. Вы что думаете, насколько вы... Вы не думаете, что я контролирую эту ситуацию? Если у вас такое искреннее желание прогрессировать, то Кришна не сделает так, что... Нет. Когда у людей даже стать демоном желания, а он все говорит, ну, или человек становится меня. Не смотри, никаких препятствий нет, нигде. Ни в чем. А ты думаешь, ну надо же мне. Если будет надо, Кришна устроит так, что ты будешь на семье. А так думаешь, орать, смотря для чего? Какой смысл? Какой для тебя смысл? Ладно. Тогда ты яму копаешь, ты неразумный. Пропады говорил, надо интеллектуалов найти, разумных людей, которые смогут это действовать, не просто болтать, а действовать, действовать разумно. А Кришна говорит, я даю им разум, чтобы они достигли меня. Все, кто хочет, не поколебим, и все остальное, я даю им разум. Поэтому, значит, как разум прежде всего? А? Смотри, все. Он говорит, поэтому любой может это сделать, предавшись моему преданному. Просто предавшись, он говорит, поэтому он сказал, что просто предать. Смотри, все! Он говорит, поэтому любой может это сделать, предавшись моему преданному. Просто предавшись, он говорит, поэтому он сказал всем, просто предайся, и я тебя избавлю. И Прабхупада пишет, а другие негодяи говорят, что надо сначала избавиться, а потом предавшись. Вот они сидят, многие, прямо здесь, сейчас. А? Вот когда я семинар прослушаю, я предамся. Вот я Питер съезжу, тогда предамся. Вот я в Индию съезжу, тогда предамся. Я вот семью брошу, потом предамся. Вот у меня смерть дара отвалится, тогда я преданся или что-то еще. Да? Они же так и думают. 90% преданных едва ли встречает редко такая леса, которая поняла, что можно сразу предаться. Что значит предаться? Что бы ты ни делал, делай это все. Вот. Моим покровительством. Каково покровительство Кришны? Он дает указания. И просто исполняете указания под руководством опытного духовного учителя или его представителя. Прабхупада не забывает, под руководством духовного учителя или его представителя. Прабхупада сразу говорит. Он просто говорит, под руководством духовного учителя. И у нас возникло, зачем нам всегда эти авторитеты? Только гуру будет нам говорить. Алло, гуру, как что? Тут вот манька очень дорогая, как мне делать, нет? Какая манька? А какая разница? Говори, да или нет? Скорее, скорее, деньги кончаются, как шарик раньше. Экономика должна быть экономика. Это не выполнять указания означает, а просто пыль в глаза пускать. Пропадающий. Его представитель. Шримати Радхарани не гуру. Однако, я слушаю. Потому что она гуру для всех. А тех слушают, потому что они на самом деле гуру для тех. Так? А тех, кто учит, гуру для тех, кто там бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не пропадай, говорю. Если вы живете в деревне, станьте гуру этой деревни. Так? Если вы живете в семье, станьте гуру своей семьи. Если ты старший брат, у тебя есть младший брат, станьте кем? Гуру для сына младшего брата. Поэтому каждый должен стать гуру. Вот в чем идея на котором. А мы поняли, каждый должен стать гуру, это GPC, Америки, Банда, Фартов, Зеляна, хотеть ходить или тренироваться. Когда наступит этот день, когда мы полезем в Ирлянду и дадут данные. Именно тогда я прекращу думать о матрице. Но не для этого дают данные. Для того, чтобы человек распространялся с нами Кришна. Чтобы он распространял, он должен научиться это делать. Без нам еще. Он должен научиться отрекаться. Что когда он получит данду, еще больше будет, он уже умеет отрекаться, он будет спокойно это делать. Легче. Когда он тут попадает, то представьте, он будет с данду попал в эту пол. Представляете? Вы видели, слышали о таких наданах? Есть. Потому что они попадают в эту историю. Возникло желание. И он говорит, о, у них было столько учеников, они за них. Потом начинаешь разбираться, ни одного ученика еще нет. Ну, всякое бывает. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Как это понять? Ну, как вот так. Настоящий. А из всех, кто преданно служит, едва ли, едва, Е4. Что такое? Выкипело. Да. А я лошадиный гамбит делаю. Зеленская ветка там какая защита? Путинянская. В процессе гниения, брожения. Поэтому мы видели, знаешь, сколько уже, и сагертанщиков много было, и всяких, которые поминают, 20 минут. Сначала вот. Потом сейчас их свечи ищут, что вот такое настроение. Они видишь, возомнили. Он спросил Шарин, в Еники спросил, много ли он выслушал семинара? Много ли он ездил туда, куда ему охота вот сейчас здесь? Но почему он готовит Махараджа? Кришна так устраивает. Тот, кто предается, он ближе, потому что он дает привлечься качественно этих личных. Кришна так все устраивает. По указаниям он это делает. Это не то, что как куда влезть туда, так вот, знаете, свой, в объектив все время влазит, такие вещи. И им тоже попробуйте не дай, они там будут недовольны. Поэтому он тоже правильно делать. Не везде. Вы меня звали. Вы меня звали, я слышал. Ну, да. Да, сейчас. Поэтому качество. Ведь сразу видно, поэтому беспокойство. Что человек не понимает, о чем речь идет. Все на внешности получит. А раз внешне, то внешняя энергия, наверное, очень сильная. Значит, от нее можно ждать все это. Лично. Томас Ройс. Иди ей, бери ее. Наука. Санчо Панса. И великий преданный Серега. Да, ну... Человек с Вайкунтхи. Настолько тупой, что приходится по несколько раз слышать одно и то же, только да, доходит. Когда-нибудь мозги костенеют. Храмы костенеют? Удивительно. Видимо, Прабхупада создал эти храмы, чтобы мозги совсем надо закрыли. Вот так неофиты говорили. Вот, слушай. Храмы мозги костеняют, а в туалете мозги нормально работают. Храмы от годами точно. Семейная жизнь – это самая цель жизни. Брахмачари – это плохо. Кришна – тьма, Христос – свет. Храмы мозги костеняют. И ужас из зеркал посмотрит на тебя. Есть такой стих, мозги костяные. Ты будешь одинок в оцепенении, в дреме, прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности. И кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся в плоть, желания гуля. И в черепе твоем мечты окостенеют, и ужас из зеркал посмотрит на тебя. Старый. Это я. Ты будешь одинок, в оцепенении, в дреме. Будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности. Тогда ты мог, но ленью замучен был ты с детских лет. Чужое и свое двойное утомление свинцом нальет твой мозг и размягчит скелет. Ты будешь одинок, оцепенение в дреме, прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности. Но радостные громы далеко в стороне победно прогремят. Что ты ленился, поэтому они будут греметь. Они будут греметь, но в стороне от себя. Когда человек сокрушается в конце жизни. Конечно, да. То, что он не смог. Он сокрушается всегда. Почему не это однозначно? Это поэтому начинается с второго стиха. Когда стоял я у дороги, то есть... Или так. Мне некто предсказал, держащий меч в руке. Воин. Говорит, мечом желание отрешен. Ничтожество. То есть ты стоишь перед выбором, ты выбираешь. Это же понятно. Сомневаешься. Да, сомневаешься, душа не находит счастья ни в том, ни в этом мире, в этом. Ничтожество. С душой пустою. С душой пустою и холодной. Ты будешь прошлое оплакивать от тоски. Вот почему. Она может предсказывать, раз ты так себя ведешь. Ты будешь прошлое оплакивать в тоске. А помните, вы шли фильм по самому дальше? Мы открыли лишь одному. Как часто поднимаясь в горы, ругаем их за высоту и крутизну. Как часто поднимаясь в горы знаний, ругаем их за высоту и крутизну. Но горы высоки и без дипломов, без орденов, без почести внизу. Крутыми от дождя и грома стали, признания не ищут у людей. Им все равно, что говорят о них и знают. Они хранят печать минувших дней. Да, много рассказать они могли бы, но только по секрету одному, который на вершине одиноко сидит и смотрит в небо по луне. И показывает, я сюда сидит на горе, смотрит на луну, пиши на бар. Да. Да все на свой счет принимают. У всех же счет есть. Еще, значит, есть куда принимать. Откройте свой счет. Если там все планы, начинают заказывать. Ну, все, давай. Ты ничего на свой счет не принял. Я говорю, принял на свой счет. Ну, такой скотина. Значит, ты на его счет принял. Но если я мешаю, да, ты мешаешь. Потом, когда ты здесь будешь мешать, ты сразу мне подойди. Вот теперь я здесь. Мешаю давно, все время. Носом твоим. Ну как Сёма, ты значит как Сёма стал. Тебе говорят, Сёма, иди отседа. Я мешаю. Я не мешаю. То есть надо, так надо ухитриться, чтобы тебе говорят, ты давай приезжай. И ты мешаешь. Ура, я мешаю! Тебе надо ехать в Улан Удэ, там помешать маленько. У них там много, надо его найти, помешать его. Мешает, варить, спить. Кипятите дерьмо. Мешает. Поймите, я вас понимаю. Я понимаю вас. Но и с другой стороны, я не понимаю вас, потому что я сам прошел этот путь. Я не думаю, хорош, плохо. Я просто предавался, служил, но не слепо. А с чем он плох? Что он тебе сделал, Андрей? Ну, надо было предаваться. Потому что надо прочитать книги и сказать, ну что, он же дело говорит, я в этом предаюсь, а вот в этом нет. Потому что вот здесь какое-то нарушение всего, что говорят. Махарадж. Чем бы не понять, все просто. А если книгу будет, видишь ли, да я же помню, я тебя спросил, что вот мне сказали, доски, это он нет, там, а это было неразумно. Ну ты ж мне привел такую историю. Дотки, с этого нет. Я потом Андрюхе сказал, а почему Андрюха с этого нет? Он, потому что там очень, наверное, нужно было провести этот тот. Я говорю, да что ты ему не сказал? А он для чего? Я ж помню тебя, как ты. Помнишь, на лекцию ты пришел, и я тебе рассказал лекцию, что ты стал такой недовольный и ушел, обидевшийся такой. И говорит, ты правда дома. Несколько лет назад ты так обиделся на меня вообще, что? Я не помню. Да, ой, я не помню. Ну ты сейчас просто вайшнав стал. Уже ничего не помнишь. Когда человек какает, где-то плюет, ему сказал, ты вот там плюнул, ты вот что-то я не помню. Ты все места, где ты какаешь, помнишь? Вот так, без дураков, серьезно скажешь. Ну, ты видишь, как было. Вот это Кришна говорит, я есть память, куда не живу. А я это помню. Ну, я обижался. Спасибо. Ты накакал, я на вас не обижаюсь. Хорошо, несчастный. Мы с трепетом будем его хранить. Мы сделаем ему самадхи. Как о самадхи? Построим большой белый храм из досок на этом месте. Чтобы все могли сделать свой вклад. Свою лепту. Знаешь, чужих, да? Нет, что там будет? Так я не знаю, ты мне говорил, доски принесли куда-то не в ту сторону. Ты разочаровался, что не туда доски принесли. Доски принесли. Да ничего ты. Просто ты забыл, да все. Да хорошо же, что я тоже не помню, тебе гей надали. Потому что у меня спонтанное происходит. Рогануга. Спонтанное как они во все не так. Где появляешься? Зачем? Не помни, зачем? Ты же поминать. Ты Кришну помнишь? Или как уж не помнишь? Зачем? Ты Кришну не помнишь? Помни? Кришну. Ты помнишь или как? Зачем? Было по неопытности просто. Поэтому как я тебя не осуждаю? Я просто говорю, что мы должны просто понимать, что мы неопытны. Поэтому мы не должны спорить. Вот там если доски сказали, может не всегда есть время объяснять. И не всегда мы должны требовать, чтобы нам объяснили, что, а в чем противоречие, вот видишь, доски. Ну не можешь доски, иди полы мой в алтарь, нужно. И он тебе может сказать, вот разумно, мыть полы в алтарь, это разумно. Вот внешне присутствие было. Конечно. Есть внутренние причины. Да, есть неудовлетворенность, чувство неудовлетворения. Не надо никогда думать, что я хочу узнать в этом месте Кришну, а тут никто мне не позволяет. Нет. Так не бывает. Я служил в этом храме, я пришел, был президентом Бхагавады Прабху. Да, как я не думаю, прав, но не прав. Я читал Бхагавату, что я должен исполнять указания авторитета, но не быть дураком. Я смотрел, он говорил, распространяй книгу, вставай. Я это делал. Он этого не делал, я это делал. Я говорю, нет, он авторитет, раз Кришна его поставил, значит его преданность более сильнее. Он может так себя вести и все равно быть преданным. Я поэтому принимаю, понимаешь? Я не думал, я не рылся в нем. Я думал, я должен служить и все, я должен. По какой причине? Может быть, он болеет, может быть, у него семья, у него двое детей, поэтому он не досыпает, может быть, он ложится в 4 часа прямо и не досыпает, поэтому просыпает. Как, откуда? Я не могу его осудить, если я не знаю причин того, что с ним происходит. А зачем я буду в нем ворошиться, когда он уже поставлен авторитетом? Я просто должен следить за своей сахарой, так ведь? Ну, какие противоречия? Почему я должен стремиться в Петербург уехать? Ну, с чего я тебе должен? Почему там трава зеленее? Кто мне сказал? Ну, эти преданные, они воспевают себя. Я читал книги Прабхупады, необычные личности. Как я могу начать с ними такие? Взять и говорить, вот они там все плохие, там, квалифицированные. Кто я-то? Насколько я квалифицирован? Все? Я учился у каждого, до сих пор учусь, у каждого какие-то есть классные качества, которые можно перенять. Я тоже бы сказал, ничего, и мне с моими мозгами, мне со своей великой преданностью. Да я такая великая душа, разве нахрен мне место в этом сраном ЛДД? То ли дело в этом сраном Новосибирске. А чем лучше-то? Ты в этом месте просто должен осознать Кришну, и тогда это место будет какое? Такое? Процветающее. Поэтому говорится, в каком бы месте ни появился преданный, то место начинает процветать. Духовными нашими? Конечно, поэтому говорится, чистый преданный приходит в материальный мир, преобразуется, все меняется. Все же так просто. Поэтому Прабхупада говорит, идите везде. И где вы будете появляться, вы очистите каждый город и каждую деревню. Только сами предайте. Да, это неплохо, посещать семинары, обучение, но когда есть программа, мы должны смотреть программу. Мы скажем, должны прийти и сказать, дорогой президент, сразу. Если вы приехали. У вас есть программа? Нет у меня программы. Просто делайте моя программа, чтобы меня слушать, а я тебе потом расскажу. А другой... Он уезжает. Понимаете? Все. Программа. Что со мной произойдет в перспективе? Я так не спрашиваю, потому что у меня была Бхагавад-гита, вся программа была на лицо. Есть Шримад Бхагавад, там несколько песен, и они все нектар. Какую не кусай, как говорит. Рахини Судабрама, все это. Когда вам дают грушу, вы с отсюда ее кусать лифтера, она везде одинаково сладкая. Манго. Кто-то думает, вот так надо укусить. Он говорит, так какая, а я вот так кушу. И тоже сладкая. Ты не понял, что ли, с какой-то они багал, там зрелый плод в севере. И когда его, так сказать, слушаешь, он все слаще. Сладость ощущается. Вот все руководство всех курсов, я сказал. Кто? Вот есть авторитет, он представляет духовного учителя, ты должен его слушать. Такие-то указания. Да, он может быть несовершенным, но он представляет совершенную личность. И весь план, ты должен знать программу, а программа — это ты должен осознать Кришну. Причем предание. Поэтому сапожник, он никаких семинаров не выслушал. Да? Серега, или у тебя так, кстати, все эти истории в одно ухо влазят, но в другое вываливаются в виде кала-чакры. Кала-чакры. Великого времени, время оно все разрушает, стирает. Города и цивилизации. Но наш банк не подвластен времени. Инкомбанк. Ни кала, ни чакры. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Вот смотрите, вы не помните этих историй. А вы должны... Кришна говорит, я есть память, знание и забвение. И... Следствием Шраванам является Киртаном, а следствием Шраванам Киртаном совместно он рождает что? Шмаранам. Памятование. Нахрена тогда ты все это слушаешь, если ты даже не применяешь это в своей жизни? В своих отношениях к чему-то. Ты подумал, а как же почему сапожник-то ушел, не слушая никаких семинаров? А Браман, так сказать, весь за семинары весь в семени. Не остался? Любой семинар приносит пользу, когда мы исполняем указания. Понимаешь? А когда мы просто там кому-то условия ставим, какие-то диктуют, это само настроение неправильное. И просто таким людям всегда сложнее передвигаться. Они продвинутся, это факт, в этой жизни. Если они сюда попали, значит, они там правильно, неправильно. Но результат каждый раз будет иной. А какой? Take to God hit profile. Вернитесь назад к Богу сейчас. Настройки сейчас вернуться назад к Богу. Каждый должен совершать служение в его настроении Парикшита Махараджа. 7 дней до смерти, как я могу терять свое время? 7 дней всего, мне так мало осталось жить. Если я еще буду это делать, то как я, сколько я могу для Кришны? Я должен научиться. Он пришел и слушал, узнать как. Он сказал, вот то, что ты даже сейчас узнаешь, это уже продвинутость. Он пришел к гуру и сказал, как я должен действовать? Он понял, что он не квалифицирован сам решить, хотя он был царем, такая личность великая. Он пошел туда, что, по своему желанию? А? Он говорит, о, я тут, Махарадж, я тут узнал, что там семинар Шукадева Госвами проводит в Петербурге. Так что, ну вас нахрен, вы тут доски переносите, козлы мне. Я должен развивахаться. Ты чувствуешь, нет, Серега, чем он? И нырнул туда. Он исполнил указания духовного учителя, поэтому он был исполнен правильность, поэтому он в нужный момент, и он правильно все сделал. Он пришел туда, где надо было. Он был благословлен гуру. Говорите, если вы не благословлены гуру, да, то что? Можете ли вы что-то понять? Поэтому Прабхупада говорит, без надлежащего руководства духовного учителя все наши попытки осознать Кришну, что терпят. А? Кришна говорит даже Арджуне, все желания, все потерпят крах. Но Серега Прабхупада даже сейчас думает, надо у гуру спросить. Нет, я даже не думаю, просто я... приеду в Гурку, там... Ему починят. А кто он такой, вообще первый раз слышу. Я вот я так и говорю ему, мой гуру вообще никогда не скажет тебе починяться. Он вообще не знает тебя. Я тоже не говорю. Он скажет, а кто там у нас GBC? Спросил GBC своего. Стоит ли тебе починяться там, указанию того президента или этого человека? Так вот. Вот в единике у него были сомнения. Он спросил у гуру. Гуру Шастра и Сар. Гуру, у меня такая проблема. Что-то рожа это мне не нравится, Сатве. Я на перепутье двух дорог, но я хочу узнать. Вот его Лакшмяна Райан говорит, могу ли я принимать все, что он говорит, ну, как ваше указание? Что ты Да? И все, и он решил эти проблемы. Но это подразумевается не да, я ему скажу, беги нитки, сними шаны и бегай там. Тут тебе свечку подожги и бегай. Он станет делать? Он просто мне скажет, мой гуру не может такую чушь говорить. Да сразу вообще ведь различие между группами. Конечно. Поэтому это есть. Потому что он читает книги про Прабхупаду, он понимает. У него есть интеллект. И он принимает меня. И я очень доволен, потому что когда у него проблемы, я вижу, как он принимает меня. И не потому что я авторитет, он думает. Гуру мне сказал, и вообще, наверное, то, что он говорит, это сочетается с тем, как я думаю сознание Кришны, что я читал. Да, просто я немного не имею сил, но поскольку... Я обещал своему гуру, я буду принимать. Я вижу в указаниях Лакшмана Райана, что вы, дорогой гуру, мне это говорите, поэтому я предаюсь вам. Он говорит, Лакшмана Райана, я делаю это. Я доволен. Понимаешь? И так развивается отношение. Как себе на Даршине было? Даршина сегодня была там на квартире на Саманджаре, во всяком своем там выставлении. Он спрашивал, чем ты занимаешься, ну, культурой, там, готовлю к культуре. Там, когда свободное время, ухожу, снять. И буду говорить, ты это делаешь, ну, как-то просто, да, и все сделать, только, ну, чтобы Лакшмарайан, ну, я тобой очень доволен, поскольку Лакшмарайан, говорит, все время, говорит, для приоритета, тобой доволен. Я просто, говорит, буду рад, если ты будешь так долго продолжать. Я прошу тебя, пожалуйста, оставайся как можно дольше в Брахмачарине. Я вижу, как ты успешно прогрессируешь. И я очень доволен. Да, единственный успех ее в том, что она слушается. Да. Оставайся, он сказал. Поэтому те люди, которые на культуре или вот здесь в храме, я всегда говорю, в первую очередь подчеркиваю их духовным учителям, их, что они очень хорошо следуют руководству. И гуру, для гуру это самое важное. Вот вы слышали, да, на лекциях Бхатипа Махараджа? Гуру мой пишет, да, что это склонность к независимости, это самая большая проблема. Даже если вы распространяете 1000 книг, но вы все время это делаете независимо. Да, гуру будет говорить, да, хорошо, потому что он подумает, но если сейчас ему скажу, он еще прекратит, так вот люди получат. Поэтому, да, ну, ничего. Но то, что ты не приобрел еще качеств, это факт. Поэтому Вишнупад не выдержал, помните эту фразу. Вы очень здорово научились распространять книги, и при этом умудрились остаться. Кем? Нигде. Нет. Дураками, он сказал. И при этом умудрились все-таки остаться дураками. А, Серега? И ты тоже умудрился все-таки, все равно. Ты умудрился и все. Поэтому я так обеспокоился, как он сказал, если приехать в Лондон, я сказал. Что тебя, Андрей, просто, может быть, не хватает квалификации такой объяснительной. Он, может быть, просто не принимает тебя авторитетом. Поэтому я говорю, пока он меня вроде бы принимает авторитетом, я постараюсь ему объяснить. Если это не получится, он будет искать других авторитетов. И так он потом не будет принимать, скажет, нет, что-то гуру твой. Надо, по-моему, более другого гуру найти. Более авторитетного. Индийского. Потом он скажет, нет, вот эта Матаджи, она говорит такие вещи, что это услаждает вообще. Вот, наконец-то я нашел эти стопки. Потому что желание изначально неправильно покатилось. Независимо действие. И очень много говорилось. Горы ворочались. И он говорит, Арджуна, попадешь на ослепительную планету Солнца. Давай, махайся. Есть даже разная степень предания, разная степень, насколько под руководством ты находишься. Так ведь? То есть кто-то более серьезно находится, прямо идеально, да? Кто-то менее, но тоже под руководством, но меньше, меньшими. И все они под руководством, но каждый в разной степени. Вы понимаете, да, чем я говорю? Ну каждый может говорить, да я под руководством, но он спросит, насколько он, ты говоришь, вот это да, а вот в этих вопросах бесполезно. Абсолютно не слышится. Вот здесь, конечно, когда говоришь отбой, он идеально исполнен. Подъем не очень. Есть очень очень важно. Просад все сразу. Но когда говоришь работа, он. Поэтому Махараш вы сами говорите. Да, он под руководством. Да, я очень доволен. Ну, там я приезжал, поговорить, извиниться, все, я понимаю. Серега, после того извиниться, это еще не важно. Да, понимаешь, ты формально это мог сделать. Ты сидишь, я же тебя знаю. Пойми, что я довольно хорошо в людях разбираюсь. Ты даже сейчас, ты понимаешь, что это правильно, но твое ложное эго не принимает это. Изнутри ты не принимаешь это. Ты можешь извиниться 300 раз, но ты не извинился. Что такое извинился? Это значит, ты больше этого не делаешь. Я просто решил. Да, ты не должен культивировать такое. Андрей, в любой момент, как вы скажете, да. Я поеду. Да, я знаю. Вот я поэтому, Андрей сказал, по крайней мере, он меня принимает авторитетом. Поэтому я ему объясняю. Не думай, что я его там оттягиваю. Кожу. Просто не всегда мы готовы этому авторитету предаться. Потому что какая-то более сильная личность нужна. И я говорю, это просто твоя работа. Ты должен работать над собой. Потому что он получил от меня тоже своими сторонами. Когда ты станешь сильным, преданные будут рядом с тобой. Потому что они будут говорить, как же мы будем получать. Нам нужно прогрессировать, а наш авторитет. Как мы будем с ним общаться? Дерево свежее, гирлянда. И когда мы видим его свежую гирлянду, мы говорим, вау. Они радуются за свой авторитет. Они не завидуют своему авторитету, они радуются, они счастливы. Они говорят, зачем нам до гирлянды? Когда мы под его руководством, пусть он получит, тогда мы счастливы, что мы правильно действуем. Потому что он олицетворение нашей правильной деятельности. И если мы получаем гирлянду, а вы им недовольны, какой смысл? У нас беспокойство, что такое? Почему он-то не получил милости? Я бы забеспокоился. Я бы видел, что почему-то мы-то получили, а он нет. И что-то раз его снимают, там, вот, что такое, беспокойство. Так ведь? Я просто хотел использовать... Вы счастливы, когда Андрей человек получает милость. Потому что Андрей зависел уже, он привязался к результатам, которые, допустим, я делал, и он потом не хотел уже, я чувствовал, что он... Это не наша... Это не наша работа. Поэтому... Мы можем обратиться, ему сказать, если мы видим, что он недостаточно правильно, ну... Мы должны обратиться, мы должны тут, ой, вот ты как ты можешь быть квалифицирован, говорить, он привязался, к чему он привязался? Может, у него долгов море, и он поэтому заинтересован в том, чтобы была Санкиртана. Он же на Санкиртану не смотрит, как вот, он просто думает, боже мой, больше бы книг. Он же не занимается бизнесом, он тебя не отправил, он говорит, книг увеличьте. И он преследует две цели, поправить финансовое положение, поэтому так нажимает. И в то же время думает, не надо каким-то другим способом. А ты думаешь, о, он привязался к результату. Ты не должен быть, ты не квалифицирован понять его, понимаешь? Поэтому ты должен, ты должен был просто обратиться ко мне, если что-то не было. Позвонить, еще ему ничего не говорят. Что я вот, ну как вообще, наверное, какая-то проблема. Я, кстати, хотел позвонить, потом Андрей сказал, можно позвонил, я хотел позвонить, потому что он говорит, никто не причем, это только ты меня. Я сразу. Он позвонил, по крайней мере, мне сказал, что такая проблема. Я знаю тебя. Я говорю, да, эта проблема может иметь двухстороннее такое. Двухсторонняя проблема. Ты недостаточно его вдохновляешь философски. И, может быть, недостаточно объясняешь, не открыто действуешь. Когда мы действуем не открыто, у многих появляется подозрение. Раз ты что-то закрываешь, значит, там что-то нечисто. Тебе могут полностью доверить тогда, когда много лет с тобой пробыли, видят, что ты предаешься, видят, что... Тогда они могут даже не проверять тебя, потому что они тебе доверяют. Это все на доверии построено. Проповедуют все на доверии у нас построено. Ученик доверяет гуру, и гуру вынужден доверять ученику. Иначе как? Иначе как сотрудничать? Все здесь не кармические взаимоотношения. Поэтому я говорю, значит, что-то ты делаешь, чего он не понимает, поэтому он домысливает, и его мысли склонны, поскольку он нечист, он, естественно, думает о другом как. Нечисто. Поэтому он оскорбительно настраивается. Поэтому я говорю, ты должен более открыто, может быть, действовать. Но не думай, что всем надо сказать, что у тебя. Потому что не каждый поймет это положение. Поэтому я говорю, смотри, тоже. Сережа, он слишком молодой, преданный, чтобы он что-то даже там говорить о долгах. Что он сказал, ой, я на долги распространил голову, а пусть это не будет распространяться. Так что, это опыт. Пойми, Прабхупада даже так показывал. Он приезжал к нам и говорил, вы должны столько-то, увеличьте санкиртану. Они не могли увеличить. Потом он приходил и говорил, на самом деле у вас переизбыток, да? Распространяйте свободно, и оно увеличивает. И он говорил, президент, видишь, что преданные еще не могут так действовать. Понимаешь? И есть много таких, так сказать, секретных моментов при этом служении. Но эти секреты все на благо. Никто, не каждый будет вам рассказывать, что там. Вы должны быть квалифицированы, правильно отреагировать на это. Так ли? Поэтому, когда человек мирской читает Бхагавад-гиту, он говорит, что это за Кришна, какой-то демон, заставляет убивать там своих родственников, все. Почему? Он не квалифицирован читать ее. Поэтому у него совершенно другое представление о Кришне. Так ли? Вот так же у тебя было абсолютно неправильное представление об Андрее. Да, у него есть свои проблемы, все. Так же, как Арджуна, у него оказалось много проблем, и Кришна не помогает разбить. Но он говорит, все равно Арджуна лучший. Из всех он лучший. Поэтому я ему доверяю. Понимаешь? Он говорит, поэтому он ближе возле меня. Что он лучше меня понимает, у него больше ко мне привязанности, он более склонен меня слушаться, а вы менее склонны. Может быть, вы имеете кучу достоинств, говорите по-английски и все остальное, но вы не склонны принять моего указания. Вы не склонны, у вас нет такой привязанности ко мне, и вы не склонны так действовать, как я вам говорю. Поэтому он не знает английского, ничего, может, у него нет качества, он не так цитирует, но он склонен исполнять то, что ему говорят. Мупс, и старается всегда. Где-то да, ошибки. Он говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность. Но он больше склонен, поэтому он будет личностью. Вы все время для себя работаете, на свою славу, на свои почести, на свою продвинутость, на свой имидж, на то, на все. Он нет. Он будет это делать. Мы его испытали. Вот Махараш рассказал. Испытание. Все построено в духовной жизни на испытании. Вот он мне говорил, как кого назначить, где президент. И он мне так сказал, как испытывать. И я говорю, я так и испытываю. Я знаю, просто вот продолжаю. Еще пару испытаний тебе расскажу, как они сделали. И рассказал мне так, чего я не знал. Я говорю, вот это здорово. Он говорит, вот видишь. И все. Потому что я тебя испытываю, меня кто-то испытывает, все испытание. Кришна нас испытывает в итоге постоянно. Насколько мы квалифицированы, испытания нет. Ну, он, ну, видишь, что хочет занять, но не квалифицирован. И можем причинить беспокойство от того, что не готовы принять, что нас не поставили. Он поставит нас, чтобы все увидели. А что не квалифицированы? А, его не поставишь, он еще поставит его сам, как это. Ну, все. Все видят, его не квалифицированы. Все уже видят. Ты чего? А я-то думал, ты классный. Я что, я-то? Он, они уже не видят. Они уже недовольны, так что извините. Помните, вот Сангира Муни я вам рассказывал, например, как Махарадж сказал, когда я говорю, почему вы его, он же, он сказал, он не видит своей неквалификации. Поэтому он будет амбицией, он будет недоволен, будет всем это рассказывать. Пусть он это сделает и увидит, все увидят его неквалификацию, он сам увидит свою неквалификацию. И тогда он будет легче, но тогда он будет принимать от меня. Он будет думать, да, я ослушался гуру и не успел. Это приблизит его больше к наставлениям. Понимаете, то есть, дело наука, не просто так. Как вот принимают меня Саня, Серега, Дахайгер пришел, Игорь пришел, они пришли через много лет. Что они делали? Почему они сразу не принимают меня? Они должны были убедиться в чем? В моей квалификации. Так ведь? Когда они убедились в моей квалификации, они пришли и сказали. Да, мы тебе предаемся. Говори, что мы должны быть. Так, Саша? Сами пришли, их никто не толкал. Это есть квалификация. Они за какие-то годы поняли, что ничего, что я им говорил, не было каким-то обманом, а было проявлением заботы. И они пошли прибежать сейчас. Это все. Они убедились за несколько лет, что да, он дает прибежать. Просто мы все время думали, что он что-то там не поделил. Но мы поняли, мы видим, мы доказали, мы видим. Все. Я точно так же. Да, этот человек так, я поэтому думаю. Вот это вот мы сначала должны научиться спрашивать у авторитета, да, а потом является ли еще более высокой ступенью. Ну вот Махарадж прямо целую лекцию дал по этому поводу. То есть вообще даже не спрашивать, а просто, ну просто вот гуру, допустим, да, ученику говорит, и он делает, он даже не спрашивает, Махарадж, что он мне делать, просто делать, что говорят. Да. Это еще выше даже. Да, это еще выше. И вот Махарадж здесь на Даршане, он как раз прямо жирной чертой это всем своим ученикам правил. Что. Самое важное – это развитие его настроения. Какое имеет вот этот человек, ну, он меня говорит. Он готов исполнить любое служение, которое ему скажут. Нравится, не нравится. И я его проверяю, и проверю. И вы должны у него этому научиться. Потому что он сказал, Прабхупада был в таком настроении. Я всю жизнь служил в таком настроении. И вы должны в таком настроении быть. Понимаете? Что вы должны делать то, что необходимо. Он всем это сказал своим ученикам. Вы должны выбирать. Это мне нравится, это мне нравится. Вы говорите, дорогой авторитет, это так необходимо. Он говорит, да. И вы делаете. И делаете это хорошо, потому что это необходимо. Да, конечно. Я же сидел, он же приметил. Он никогда не хочет, чтобы я вышел дальше. Никогда. Вот сколько я его знаю, 5 лет, он ни разу мне не говорит. А никогда он говорит, выйди. Он мне перед тобой не хотят говорить. Он мне говорит, нет, ты должен засидеть, ты должен учиться, слушать, как я это делаю. Он учит. А первый раз, когда он сказал, нет, ваш надо выйти. Что он еще не знал меня, понимаешь? И что доверить какие-то. Когда мы не знаем человека, как мы будем? Нет, узнать его, поверить. Как мы можем Кришну сразу полюбить, говорит Прабхупада? Что мы должны делать? Узнать? Узнать Кришну, узнать о нем. Кто он такой, что, каковы его качества, как он действует, увидеть его правду и увидеть его, как он действует. Тогда мы привязываемся. Нет, это авторитет должен. Преданный он себя думает, я становлюсь хуже, я свинья. Ты же не слышишь лекции? Гуру твой рассказывает, как слушаешь? Твой гуру прям лекцию целую посвятил. Помнишь? Он говорит, продвинутый преданный не думает, я все более продвинутый и продвинутый. Он думает, боже мой, я каждый раз вижу, насколько я... О, боже мой, мне столько надо, мне так надо слушаться авторитетов. Я так должен идеально все соблюдать. С каждым годом он все больше убеждается в том, что надо еще более строже всем себя, да? Более отреченным. Это мне мешает. Как же я не додумался в прошлом году, что именно это... И он все оценит. Это проблема. Я сознательно пью яд, он давал все. Помнишь, да? Наратама даст такую песню. Я сознательно пил яд в материальной жизни. Сознательно. Боже мой. Он на самом высоком уровне вдруг ощутил себя падшей личностью. Поэтому Шрила Сухотра Махарадж написал цитаты там с Бхагавата Прабхупады. Пока вы не полностью не осознаете, что вы падшие, вы не сможете предаться полностью. Вот он на лекции говорил. Да. Пока вы не осознаете. Помните, я вам все время твердил. Только тот, кто знает на самом деле, что он падший, только тот много делает. Только тот стремится чисто служить. Он говорит, как я и так такой падший, я еще буду преследовать корыстную цель. Я же падший. И я, значит, еще более падшим становлюсь. Он говорит, о, боже мой. И он начинает отбрасываться. Это не всем, а... Он вообще никому это не делает. Он вообще никому это не делает. Он что, кому это пел? Он собирает тысячу человек и поет. Я падший! Билеты. Я падший! Другой город едет. Сегодня о своей падшести споет. Так что ли? Он пишет стихи и от них прячется. Будьте гостям первое внимание уделяю. Потом будете есть сами. Когда они будут накормлены, все... Обласканный, так сказать, облюбованный. Вот все, тогда вы садитесь спокойно и тогда вкушайте. Пусть я тут все первые, там гости стоят. Давай, открыть! Нет, этого не будет больше. Все, я смотрел, я надеялся, что какой-то авторитет здесь проявляется постепенно. Но мое терпение лопается уже. По швам. Я не могу это видеть. Я все больше и больше горя в сердце появляется. Так я не надеялся. Я считаю, что я просто не выдержу. Я дал себе слово не вмешиваться только в самые экстренные ситуации, чтобы дать проявиться какому-то разуму. Ну, я не могу. Все, я нарушаю свой мауный враг. Не могу. Нету пока еще. Ну, нету. Хоть ты третий. Читаю, что-то слушаю, бесполезно. Понимания нет. Внешне такое. Нашальник. Это не нашальник. Я не нашальник. Я всегда стремлюсь стать проповедником. А не нашальником. Я сказал! Вы должны объяснить, почему вы так говорите. И каждый должен принять это, как указание Шрилы Прабхупады. Если я вам что-то говорю, и вы в этом не слышите Шрилу Прабхупаду, не видите, что так говорит ваш гуру, что это сочетается с тем, что хочет Кришна, не слушайте меня никогда вы. Если у вас не возникла эта четкая связь, что то, что я говорю, связано четко перед вами сразу Шрила Прабхупада появляется, ваш гуру и Кришна, никогда не исполняйте этих моих указаний. Но когда у вас это появляется, что вы увидите, что за этим стоит, сразу берите и делайте это. Вот я всегда в своей проповеди всегда добивался именно такого эффекта, чтобы когда я что-то говорю, даже может быть не в таком темпераменте, но чтобы у человека четко появлялось, что да, на самом деле, так говорит гуру, так говорил Шрила Прабхупада, так описано в книгах, и надо это делать, потому что я пришел сюда предаваться. Вот если у вас все это сложились, вот эти факторы, делайте это, то, что я вам говорю. Если не сложилось, можете не делать. Просто подходите и говорите, нет, у меня не сложилось, объясните мне, я буду вам объяснять. Но если у вас сразу резко сложилось, все, делайте это. Это проповедь. Делайте это сознательно, без каких-то нажимов и всего остального. А ходите, говорите, я тебе сказал, я тут... Ну что? Ну что? Я не буду делать, вот я бы не стал делать. Мне бы так кто-то говорил, я тебе сказал, не буду делать и все. Не буду делать и останусь преданным. Вот так вот. Но так делать не буду, потому что не слышу я там ни Прабхупады, ни Кришны, никого не вижу в твоих словах. Слишком трансцендентально ты объясняешь мне. Я делать не буду так. Я не трансценденталист. Мне надо дать леденец, погладить меня по головке, прославить меня, гирлянду мне дать, накормить меня, напоить бане, помыть, спать, уложить. Потом ты меня, пожалуйста, объясни сначала, что здесь почем, куда, зачем, почему, что ласково это сделай. И потом можешь на меня гонять уже, если я соглашусь. А все время ходить с таким видом, будто штангу поднимаешь до углом где-то 800 раз. Ну, я так устал. Ну и что? Ну не делай этого, если так устал. Не справляешься, знаешь, вот и все. А почему не справляешься? Потому что тебе никто не помогает. Почему тебе никто не помогает? Потому что ты не можешь их повлиять. Они не слышат тебя Прабхупады. Вы должны так его рассуждать. В любом случае. Сидите вы на лекции, если я недоволен вашей лекцией, вы не недовольны мной должны быть, а своей тупой бараньей башкой должны быть недовольны. Сидите, мямлите, Галока сядет, там все что-то рассказывают, хохочет, тут никто ничего не слышит. Ни у кого никаких вопросов нету. Может быть, он говорит дельные вещи, но я не слышу этих вещей. Потому что он говорит тихо, сам себе мямлит под нос. Он не думает, слышит Лакшми Нарайана, слышит он там Ришикули, она сидит. Он смотрит, это тетки, они дуры, но я их всех люблю. И я буду себе бубнить под нос. А Лай думает, я буду спать все равно, хоть ты меня убейте меня, потому что если вы меня убьете, о, как я спать буду. Титрис будет думать, нет, нет, это не деликатно, я тут всех оскорбил, я такой, я нет, нет, нет, я как сижу оскорбительно, я стою оскорбительно, я дышу оскорбительно, у меня оскорбительные уши, у меня все оскорбительно, я не знаю, я самое воплощение оскорблений, что же делать? И все время так хотя бы об этом заботиться. Это я не могу делать, это я тоже не могу, я могу белить заборы, но заборы белить это не совсем не продвинутость, но Кришна говорит, бели заборы, тогда все будет нормально, и так же побелишь сам себя, будешь белый-белый, станешь грехаткой, и все будет нормально, дети появятся, будешь тетешкой. Что это? Саня думает, где бендикс найти, где там, как выремить бендикс новый. Машина скрипит, там все делается, ай-ай-уй. Серега думает, там что, как вот, я такой негодяй, я правда, я не негодяй, я классный, я хороший, они просто не понимают. Но они все хотят, чтобы я думал, что я негодяй, я буду думать, что а вы негодяи, поэтому я негодяй. Другой сидит, говорит, что-то печень плохо прочистил. Я нет, сколько в больнице лежал, все бесполезно. Когда умру, не знаю сам. Другой думает, ну как же, вот я то ли жениться, то ли не жениться. Однако надо жениться. Но там же в шатрах говорится, тот, кто женится, сразу к нулю жизнь сводится. Нет, но если я не брошу, отрекусь, то там же говорится, если ты отрекся, но у тебя остались привязанности, то это подобно там обманщику. Нет, что же делать, как же жить? Запретить тебе и себя любить, могу я это сделать, не могу. И когда в итоге такой менталитет складывается, в общем, и какой-то один сидит и говорит, давайте повторять, я говорю, что там то, что... Все сидят, что он говорит? А, да пусть говорит. Пусть он говорит. Он любит говорить, он болтун 5 часов, говорит 6 часов, пусть говорит. А ты представьте, если он не будет говорить 5-6 часов, он начнет делать 5-6 часов. И всем нам придется шевелиться. Лучше пусть болтает. Ой, какие лекции, мы их записываем. Книжку издадим, мы распространим вам же. Будете читать, наслаждаться, полки все забьете, будет проготовник ваших собственных лечений. Эти книги спасут весь мир. Ваш. Мир у мир. Ваш детский мир. Поймите, что мне же нельзя быть таком. Если вы хотите прогрессировать. Все время там должны быть озабочены проповеди. Внутри. Почему мы не проповедуем? Почему здесь в Улан-Удэ мы не проповедуем? Делайте, вон, есть вон сколько, заводы, фабрики, сельхоз, общины, Бурухул, сколько вы молитесь. Проповедуйте. Институтов сколько. Почему там программа никто не даже не думает? в тюрьму там приходить, да? Ну, вот это Бог, там, ну, там, кишки. Да. Мне напоминает. Проповедуйте, если вы не будете проповедовать, как вы будете прогрессировать? Как он будет прогрессировать? Он не проповедует нигде. Ни воскресные программы не читает, не ходит по институтам, не проповедует. Как он может быть президентом? Сидит, гайки крутит. Я ему говорю, почему ты гайки крутишь? А он говорит, а кто будет крутить гайки? А Петруха там пишет, ходит. Всем, каждому встречному поперечному проповедует. Скоро до институтов доберется. Да лучше Петруху я сделаю президентом этого храма. Пусть Петруха будет президентом. Пусть будет проповедником, поднимется. Да, рекомендую его на первую инициацию, он через 4 года будет сидеть со шнуром и кабутки говорит, только кабутки не спи. В моем-то случае так же произошло. В моем-то произошло так же случай. Я пришел, они все, о, бандит, бандит появился, о, бандит, бандит. А теперь они приходят, там слушают, они там Ваське Петьке остались, я сижу за шнуром, говорю, ну не спите. Так же произошло, на самом деле, в моей жизни так произошло. Так что давай, Петруха, настраивайся, ладошку тренируй. Я там сидел, сзади тоже. А они мне здесь проповедовали. Теперь наоборот произошло, я им проповедую, они все сзади сидят. Кришна. Потому что они не хотели этого делать. Свои у них представления были, что надо гайки крутить. Брахман. Когда этот сильпо из вас выскочит? А? Сегодня. Надо так, чтобы и гайки крутились, и все это делалось. Но ты не должен забывать, это какая твоя основная функция? Проповедь. Если администратор не становится пропорционально хорошим проповедником, никто это все, он падет. А что значит падет? Пойдет в карму, в яну. Обычно-то куда падает? В яну, что ли? Вот так, как думаешь, в что падает обычно? В карму, кармочка такая, плохо в карму падает. Ой, я весь в карме прямо. Ну так сладко, да? Не, ну это прибавься. Отрежь себе язык. Поменяй тело, как брат мне Кришна говорил. Поменяй тело. И там, помнишь, да, что пишет? Комментарий. Ссылается на кого? Нет, там не Вишванат хочу казаться. Это он ссылается на. Длинное у него имя такое. Бубушева. Видео Бушева. Молодежи Баладер Видео Бушева. Чтобы поменять тело, и он пишет в комментарии, Прабхупада пишет, что поменять тело, Кришна посоветовал, значит поменять тело, какое тело? Откуда все проистекает? Вот я почему сегодня в лекции говорю, кто мы-то? Поменять тело, которое состоит из ложного рага и интеллекта. Поменять вот это такие представления, интеллект и ум, одухотворить это все. Значит поменять. Они тоже тут дернутся. Поэтому если бы не было этих комментариев, не все бы сдернулись. Вот сказать, тут по шастрам сдернуться надо. Что Кришна говорит, самоубийство грех, просто дернуться. И когда говорят, покинуть храм хочу. Вы в какой храм хотите покинуть? Просто на алтаре смените так, статуэтки. Вместо фаллоса поставьте там статуэтки Шачитани Махапрабху. Так. Вот все, поменять так. Поменять, поклоняться не надо. Гениталиям, когда поклоняетесь, все, проблемы от него возникают. Гениталии, тут книжки Прабхупады, кстати, пора. Там должен Шри Чайтанья Махапрабху ставить. Скромники вы. Такие скромные. Я терпеть не могу. Ложная все, ложная скромность, ложная. Отречение, все это ложно, обманщики. Скупцы таких называют. Стремиться получить диплом врача, чтобы потом никого не вылечить. Что такое? Хочешь инициацию? Хочу. Для чего? Ну, хочу предаться Кришне. А как предаться, когда проповедь наша миссия? Для Близиру получили. Обманывали. А я думал так. Поэтому я и говорю, надо, чтобы подготовить человека к этому, нужно по крайней мере быть уверенным, что у него... Он по крайней мере получил информацию, что здесь с ним будет происходить. Если он готов, он... Да, ты получишь инициацию, но помни, что вот так с тобой будет после этого. Тогда да. А то они там потом сидят, не знаю, зачем я это сделал, почему, можно я буду скромным? Что такое скромность? Сами говорят. Скромничать. Поэтому прошу вас, давайте-ка начинайте все делать по-настоящему. А все тамагунщиков всех я уберу из храма, клянусь вам. Слово вам даю, что ни одного тамагунщика здесь больше не будет. Все. Служите, если вы готовы служить, служите. Потому что все это такое разложение начинается. Будет храм, нормальный храм, какой был у нас сюда. Такой тамагуны у нас не было. Чтобы у нас 2-3 человека в пешачниках постоянно лежали и делали, что хочешь. Такого не было ни разу за все эти годы. Я категорически против, потому что это все действует, работает. Я понимаю, там человека недельку, там у него бывают какие-то проблемы, карма пришла там или что-то. Но когда это уже, если год продолжается, нет, хватит. На этот год вы должны уйти домой. Дома там, решите свои проблемы там как-то. Когда вы готовы вернуться, возвращайтесь. Статус. Всегда статус. Также с положением. Не можете распространять книги, займитесь тем. Не можете это, делайте это. Как только почувствуете, что можете, возьми, вернитесь, опять делайте. Так и должно быть. Пропады. Все время читаем пропады. Наши махараджи там. Они готовились к миссии? Будучи в нашем положении, они готовились к миссии. Они уже тогда готовились проповедовать. То есть в этом настроении все делали. Они тренировались поэтому. Кто-то всегда тренируется для того, чтобы выйти на большой этаж. Тренируйтесь, свои речи, то все, ошибки, естественно, недостатки. Тренер вас ругает туда-сюда, но вы тренируетесь, чтобы выйти на большое, на Олимпиаду, так сказать, на Олимпийские игры. Это как вот стать махараджем, выйти, значит, на самый высокий уровень, там уже это делать. Но если вы здесь внизу не тренировались, как вы выйдете на это? А это указание, каждый должен стать духовным учителем. Пропада говорил, если вы живете в деревне, вы должны стать гуру этой деревни. Если вы живете в каком-то доме, вы должны быть гуру в этом доме. Все вас должны знать, и все должны к вам приходить, и вы должны их обучать. Если вы в семье, вы гуру своей семьи. Даже если вас двое, вы его гуру, он ваш ученик, все. Каждый должен быть в положении гуру, то есть в положении проповеди, распространения этого знания. А не сидеть там муравьям проповедовать. Если я есть муравьи, я гуру ваш. Муравьи давайте. Но они слушать ничего не хотят, поэтому проповедовать я не буду. Даже вы сами можете для себя быть. Себе проповедовать это себе. Хари Кришна. Пожалуйста, займитесь служением по-настоящему. Не сводите все просто к быту какому-то. Это как в армии. Человек уходит в армию, а представление какое, с армии вернется, приемы знает, там, то все. Какие приемы? Форму там наставят сюда, каких-то этих железок там всяких, и придет. Лед долбит вам все время, жрал там по ночам, так одеколон пил, ничего, стрелять-то не умеет. С армии пришел. Так же и тут бывает так, Хари Кришна он был там. И думают, вот у него качество будет, он там все знает. Да ну да. Он лежал там в пешачнике целый год. Вернулся тут. Так не должно быть. Мы были в больнице и вернулись еще больше больных. Потом мы говорим, такая больница классная. С большими проблемами. Это абсурд. Вот я вас поругал, думайте. Надо действовать так, соответственно. Никто не требует каких-то особых подвигов. Мы должны это делать. Стремиться к этому. Потому что если вы проповедуете, просто будете работать. Просто работать, это еще не значит, что вы удовлетворяете духовного учителя. Просто работая. За то, что вы просто работаете, вы разобьете отречение от плодов своей деятельности. Это, естественно, побудит вас в будущем принять регулирующие принципы. Приняв регулирующий принцип, постепенно вы разовьете желание достигнуть Кришны. Когда придет желание достигнуть Кришны, ум начнет удерживаться. Вы начнете думать о Кришне, посвящать всю деятельность ему. Все такое опять. То есть, вы понимаете, да, как происходит? То есть, вот то, что Кришна перечисляет, вот так, по нисходящему. И в итоге говорит, просто работай от меня, для меня, и отказывайся от плодов. Ну, последнее, да? Так ведь? Так или нет? Значит, если вы просто работаете, значит, вы в итоге от этого перейдете вот к этому, от этого вот к этому, от этого к этому, от этого к этому. А когда у вас самое главное развить желание достигнуть Кришны, когда желание развито достигнуть Кришны, тогда человек может совершать преданное служение. Активно. Чистое преданное служение. Поэтому, когда регулирующие принципы бхакти-йоги были соблюдены, какие-то определенные, человека ум начинает удерживаться на Кришне. Когда ум удерживается, разум там все. Чувства начинают задействоваться. То есть это начинает приносить удовлетворение. А если вы просто белите, ходите, от вас хотят, чтобы вы проповедовали, вы приходите, убеждаете, что нет, вы не можете проповедовать, я буду белить. Ну вы просто действуете по собственной прихоти. Вы получаете санкции просто на это. Но указаний нет. Ну просто вы не грешите. Но Прабхупада говорит, грех это не проповедовать. Не пытаться других людей вытащить из этого, это вот тоже грех. Это насилие. Вы совершаете насилие, зная о Кришне и не действуя, никому не рассказывая о Кришне, вы совершаете насилие над живыми существами. Скупцы Прабхупада говорят. А скупцам одна дорога. Они тоже не получают милость Кришны. Это имперсонализм. Когда вы что-то знаете, но не хотите это отдать другим, это имперсонализм. Прабхупада говорит, имперсоналисты заботятся только о себе, о своих чувствах. Поэтому Арджуна, когда начал, как я буду жить такой ценой, там, это было проявление, он сказал, нет, должен разбросить это. Разбросить это. Я тебе говорю, иди сражайся. Это шастры. Пойди ты шастры, мы должны это делать. Вот Шрила Прабхупада говорил, что иногда преданные путают желание говорить, желание проповедовать. Что это? Проповедовать и желание говорить, да, болтать просто. Вот я говорю, вот Петруха у нас как сядет и болтает, или кто-то сядет с нами и болтает. Проповедовать это не значит болтать. Я вот лично либо проповедую, либо ухожу от этих людей, которым я не могу проповедовать, потому что болтать просто сидеть и там все это чушь какая-то. Иногда я выслушиваю этих людей. Для чего? Чтобы потом им проповедовать. Вот и все. Но если я просто, они думают, во, это хорошие уши свободные, то есть мы будем ходить и будем ему рассказывать. Нет, у меня другие дела очень вот так надо. Какой смысл? Моя задача проповедовать, то есть объяснять, как на самом деле. А не слушать их концепции. Вот у меня такая концепция, вот у меня такая. Потому что все концепции чушь, это бред. Зачем мне слушать, какое у них представление о Кришне, когда ясное есть представление о Кришне? Какой смысл-то его? А вот мы представляем, что Кришна вот такой. Ну и что? Это неправильное представление. Зачем мне выслушивать неправильное представление? Лучше послушайте, какое правильное представление. Это как вот учитель бы пришел в школу и там говорит, а мы считаем, что 2 × 2 – 9. Он говорит, ну а ты как считаешь? А я считаю, что 10. Давайте, дети, говорите мне. И вот все сидит, слушает. А мы считаем 18, 120. Вот все, дети, урок закончен. Все вы высказали по тому же. И даже не сказал, какое правильно. И он сказал, ну знаете, а я считаю, в итоге говорит, 4. Они говорят, ну и что? А у нас-то больше, а у нас 125. И расходятся. Что это за учитель такой? Учитель это, который говорит, нет, вот ты как думаешь, сколько? Нет, послушай внимательно, как? Вот так. И он проповедует. Он дает возможность высказаться, но это не означает, что вот сейчас вся суть в том, чтобы ты высказывали свои глупости. Какой там Кришна, как он выглядит, как вот карма действует, и как вот... Поэтому Кришна говорит все время Бхагавад Гите Арджуне, таково мое мнение, заткнись ему. В итоге это означает, заткнись. Что ты там чушь несешь? Таково мое мнение, потому что я это все уже устроил. Поэтому так, как я говорю, оно так и работает. А как твое там мнение, это чушь. Потому что не ты Кришна. И не ты так устроился. Поэтому только я могу знать, как это работает. Поэтому Кришна и говорит. И мы пересказываем то, что говорит Кришна. Значит, мы говорим то, как работает это. И вы слушаете чье-то мнение, как это в его мозгах работает. Это глупость, потому что это работает только в его мозгах, а не работает так. По-настоящему это не работает, потому что это работает только в его мозгах. Чего вы будете слушать, сидеть два часа, как у него в мозгах там работает что-то? Вы ему расскажите, как это на самом деле работает. Расскажите ему, что Кришна об этом говорит. Это не является пустой тратой времени. Ни для того человека, ни для вас. Это обоюдное общение. Вы получаете информацию о том мире, от которого вы немножко оторваны, а он получает информацию о том мире, в который ему нужно войти. И так эти два мира соединяются. Это называется проповедь. Вы, общаясь с этими людьми, понимаете, чем живут эти люди сейчас. Чтобы проповедовать, вы должны знать, чем они живут. Чтобы знать, чем они живут, вы должны с ними общаться. А они должны, общаясь с вами, получать, ради чего нужно жить. Вот и все. Вы получаете от них информацию, как им проповедовать, а они получают от вас информацию, для чего жить нужно. Тогда это смысл. Не болтать, а проповедовать. Вот это и называется. А когда просто это все как-то болтовня, то туда, потому, да, туда-сюда. Что ты? Галочка, посиди, говори, подожди. Саня, ты иди-ка там погуляй. Достал там орешь, стоишь. Это удивительное слово. Никто даже не задумывается, что слово «проповедь» полностью основано на ведах. Само слово «проповедь». Говорить про веды. В русском языке слово. Говорить ведическое знание. Про что говоришь? Проповедаю. Проведаю, про знание. Даже в русском языке это слово связано. А болтаю, что такое? Кое-чем. Проповедь — это есть слово. В русском языке так идеально. Оно даже в английском так не звучит. А в русском языке оно идеально прямо звучит. Кто задумается? Нет, потому что мозги туда даже не проникают, вот болтать. Вот это же болтать, мозги не проникают никуда. Знаний нет, ничего не освещено. Просто болтаешь, но сам не понимаешь ничего. Хари Кришна. Поэтому прошу вас еще раз. Воскресная программа, запомните. Это мое указание. Не надо спрашивать и согласовывать ее с Экабудхи. А то в последнее время, так как начал, я говорю, вот надо это сделать. Они говорят, ну не знаю, мы еще посоветуемся с Экабудхи. Главное, хорошо посоветовать. Поэтому я еще раз вам говорю, воскресная программа для всех абсолютно. И те преданные, которые в качестве прихожан, она тоже так же для них. Они тоже должны приходить в тхоти, переодеваться в тхоти. Они прыгают здесь, так сказать, в своих черных носках, так сказать, в своих брючках там. Какие-то, не знаю, карлики цирковые. Ходят с тилокой на лбу, волосы отстрижены. Я не знаю, подавать пример должны всем. Они бегают там по двору, так с гаечными ключами, все носить туда-сюда. Идите работать его. Что носиться здесь гаечными? Есть вот будет время. Воскресенье должно быть вот день, посвященный полностью прихожан. Полностью. Все до одного. Кроме тех, кто задействован там. Убирает помещение, там что-то такое делает. Все остальные должны быть так же, как сейчас на лекции. И можете с лекции, вот не даже не с лекции, а там, допустим, показаться людям так. Можете сидеть просто, постоянно слушать. И вопросы не задавайте. Дайте им послушать. Или я скажу вот так, допустим. Вот это еще будет лучше. Вы все сидите, я прочитал текст и говорю, храмовые преданные могут покинуть, я буду рассказывать гостям. И вы встаете. И тогда они понимают, почему вы ушли. А не то, что я начинаю говорить, здравствуйте, встают, уходят. Они говорят, может, он что-то не то говорит, а мы не знаем этого. Даже его близки покинули. Вы поняли, да? Да помните, после такой моей фразы. наши монахи могут заняться там подготовкой просады. Вы встаете, вы только, и тогда преданные все встают. Все понимают, почему я вас отпустил. И я им так рассказываю историю, которую вы 1000 раз слышали, но ничего не поняли. А то все как-то делается, и никто не... Проблема, и завхоз есть, хороший, неплохой завхоз. Гайки там, болты там, доски, ну это неплохо. Это только что... И даже завхоз должен быть проповедником, потому что вы ничего не сможете сделать, у вас нет философского подхода к этому. Потому что иначе это просто превращается в какую-то работу. Просто работа. Мы здесь работаем. Я говорю, как с МП-397. Только иди подмети! А когда вы говорите, что это очищает сердце, рассказываете историю, как там подметали, как все, полы мы... А как вы, где вы это рассказываете? Там мало времени. Значит, вы должны тоже лекции читать, проповедовать, рассказывать об этом. Тогда каждый будет понимать, тогда у него не будет, что я здесь работаю. А то он скажет, да я книги хочу читать, что меня здесь работать заставляют? Он будет понимать, что это служение Кришне, это великая удача. Он будет внутренне вдохновлен, потому что это так, и никак не по-другому. Да не будут там бегать в кустах сидеть, потому что они здесь и подружились, и они там курят. Там. Потом Петруха кропаль принесет им, как-то... Масло. Селиндумского. Доржоха о старости заботится, шары так на лоб выкатит. Там, и они будут там разговаривать. Какие храмы все стрёмные. Они садятся и там критиковать начнут. Что-то так все стрёмно, они нас вообще не пускают в Брахмачарскую. Что у них там Брахмачарская, а? Не хотите стырить, что у них Брахмачарская? Свободный ум у них. А вот вы их не задействуете, они ходят туда, курят. Почему? Потому что у них ум свободный. Их надо занять. Чтобы им было интересно, чтобы они продвигались сами, чувствовали, что надо продвигаться. А так просто, им будут ходить, ходить, слушать. Ну, Лакшми Нарайан послушаем, ну здорово, посмеялись, так здорово, он все время рассказывает. Ну, 3 часа на нас это действует, на 4-й час так мы начинаем действовать. Все. Как это, анестезин. 4 часа уже все опять, ломки. Все инициированные преданные, это мое указание, все инициированные преданные должны всегда быть заняты проповедью. Вот в храме, когда приходят гости, все вы должны заниматься проповедью. Собирать там, пусть группками, рассказывать, объяснять, все до одного инициированы. Без исключения. Сейчас ко мне не подходите. Вот у меня, я такой скромный, я не могу, у меня потом проблемы, у меня потом гангрена начинает. Я не могу, у меня в носу полип начинает. Все, голова болит, кружится, кишки у меня начинают, там плечи, почки, сердце, да. Сок сахарный начинает сыпаться. Крупа из носа вывалит, крупа, да, обатонивает сразу. Я же тоже человек. Так, это зарезать руки. Серега, я тебе разрешаю одному валить на санкиртану. Воскресенье. Что остальные эффекта никакого нет. И наши эти футбол-мальчики. Это санкиртанщики, я не толку нет. Воскресенье походят, одну книжку распространяют. Пусть здесь распространяют, прямо здесь. Вот вчера эти муж с женой приезжали, инфаркт можно было книги распространять. Но тут нет. Здесь приходят люди, которым можно грузить и... Вот я сколько раз вам доказывал, когда вот сюда приходили люди, я когда ими занимался. Вы видели, что без... вот когда я правда начал бы заниматься прихожанами, они бы без книг или без кассет, без чего же. Не было такого. Я загружу их все равно, в долг они загружу, в долг, то есть они будут должны. Чтобы они ушли так без ничего. Нет, как же так? А просто ходить там, Серега, кланяться, и вы говорите, ой. Это мало. Это мало. Просто распространять им газету, просад. Вы должны занять. Вдохновить. Пусть даже если вы кланяетесь. Прыгайте. Подпрыгивайте сами. Фигро. нужен, я правду, да? Всем угожу, я ля-ля-ля-ля-ля. Действуйте таким образом, я прошу вас. Это даст вам возможность прогрессировать. Вот сейчас Панчему позвонил, говорит, что за это полугодие, вот уже результаты полугодия, то есть каждый полгода, делает, подводит итоги. И Улан-Удэ заняло 3-е место в СНГ за эти полгода по распространению. Ну как вы думаете? А первый год? Это Москва. Третье место, это 98-й год, за первый год мы заняли СНГ. Это никакая не радость, это говорит о том, что везде какие проблемы. Книги плохо распространяются. Раз мы такой захолустный городочек. Санкита. Но факт, что так зачем. С другой стороны, что есть Санкита, но она за счет кого делается в основном? И вон они постоянно сражаются и стреляются. Поэтому, когда у них возникают проблемы, я их в 1000 раз больше оберегаю. Что они боятся? Когда они возвращаются ранеными, я буду сам им бинты накладывать, голову им гладить буду по ночам, потому что они бойцы. Я буду заниматься их проблемами, вытаскивать их оттуда, потому что они бойцы. Когда они возвращаются, и мы тут, так сказать, видим, там они видят здесь, что здесь Тамагуна, здесь ничего не сделали, как-то у них тоже вдохновение исчезает. Здесь для фронта все говорит, для победы, когда они не видят. Тоже вдохновляет. Когда они видят кого-то там в Тамагуне, голову валяющего, пешачники, так сказать, Андрюху, так сказать, Овчинникова вечно. Это их раздохновляет. Всегда вы видите, что кто-то здесь находится и на кого-то это не действует, у вас тоже какая-то проблема. Думаете, может, правда это знание так не действует, что ли? Может, я тоже себе выдумать? Должны это делать. Они браманами сражаются, там майя колодит очень сильно, и они еще при этом делают. Все, конечно, задействованы, но все по-разному. И я сейчас начну, так сказать, рассматривать деятельность каждого в отдельности. Каждого в отдельности, в зависимости от его статуса. Сколько лет он повторяет джапу, инициированный или не инициированный, на какой ступени находится Шерхаван, там, Касабхак, кто там, Севака, Прабхупада Ашрая, там, Ленгуру Ашрая. Сколько лет он инициированный, какое положение, какая отдача от него при его физическом состоянии. Всех протаймирую, как загружен его день, что он за день делает, сколько он спит, сколько где он там в Тамагуне. Для того, чтобы улучшить ваше преданное служение каждого индивидуально. Сегодня еще у нас понедельник. Потом марафон. Марафон объявил я, а толку-то нету никакого. Один человек марафонит, по-моему, Ира Нарбоева марафонит у нас. А больше так я не вижу, что когда в марафонном настроении у кого-то проявилось марафонное настроение. Ни у одного. У кого еще, Виджа? У кого марафонное настроение? Шинарка. А, вот Шинарка, да, она. А больше-то я не вижу. Из Прабху я не вижу ни у кого. Серега как ровненько шел, он так ровненько идет, ну дай ему. А у остальных-то вообще ни у кого. Слышишь, нет? Бавай, четыре-то там. Я не вижу. Распространение. Ну ни у кого нет желания, потому что я бы хоть проверил, кто хочет общаться с чистым преданным хотя бы. То есть какое-то желание должно. Оказалось, что ни у кого и желания-то нет общаться. Ну что, иди надо. И что там вообще-то чистый преданный общаться еще? То вдруг еще что-нибудь получится. Не то. Нет же желания. Потому что нет понимания того, что происходит. Поэтому чего удивляться, что на кого-то милость не проливается. Да, они вон, они сражаются, они все получат. И общение, что угодно. Я вот знаю точно, и шарира, и тхиравака, и качакра, и ведяники. Они получат, и они будут и абхишеки делать, и будут просад есть, и все будут делать. А это всегда так и происходит. Для них всегда все ворота открыты, всегда. Они все и махапрасады, и часы Бхактипал Махараджа туда уйдут, все уйдет туда к ним. А вот мячик. А тут все ходит, там огонь, того люблю, не люблю, туда-сюда, и все думают, чего милости нет? А какая милость? Насколько предаешься, настолько и вознаграждаю, Кришна. Чего ходит-то? Также получит милость тех, кто просто исполняет указания очень. Очень идеально, просто делает то, что я говорю. Они тоже так же получат. То есть они хотят распространять книги, могут что-то делать, но я их ставлю в условия, те, которые они ну, сейчас дают. Они тоже получат милость, даже пусть не беспокоятся. А те, которые могут делать, но не делают, и постоянно из меня выклянчивают, деревья красить там или что-то еще, я недоволен всегда такими людьми. Я недоволен такой преданностью. Но все-таки я учитель, ну ладно, пусть они делают. Ну, через год, может, они появятся, через два, через три. Ну, пусть делают хотя бы что-то, как-то постепенно подвигают. А есть указания. А есть санкции. Между этим большая разница. И указания мы всегда хотим сделать так, чтобы удовлетворить ту личность, которая дает нам эти указания. А удовлетворить значит сделать хорошо очень, чтобы он сказал, да, вот именно так я хотел, чтобы ты это сделал. А не то, что ты почему это так плохо делаешь? Но я же это делаю. Ты почему так плохо готовишь? Но я же готовлю. Да мы же все же умерли от тебя. Ну и что же то я готовил, так что указание, значит, давай выполним ее мне дай. Тридцать кассет, когда ты распространяешь будешь каждый день. Это указание будет. И слезы никакого отношения ко мне. Я на твои слезы больше никогда внимания не буду обращать. Вообще на твой тамагон вообще внимания не буду обращать. Делаешь, будет общение. Не делаешь, не будет. Так же, как и со всеми остальными. Результатом так, всего общения всегда какую-то глупость бывает очередная. Очередная глупость. Мне не хочется, как, чтобы каждый раз очередные глупости выскакивали. Поэтому давайте, думайте, настраивайтесь. Никакого... Это не бывает так, с сегодняшнего дня или с завтрашнего дня. Там внутри разберитесь. Разберитесь не то, что бросить это или не бросить, разберитесь, как улучшить свое преданное служение, сделать его стабильно. А раз улучшить, это не значит, что вы убежите сейчас на 30 километров вперед. Нет. Как набрать темп правильно и постепенно продвигаться? Надо обязательно прогрессировать, а не возвратиться к тому, с чего начал. Вот они сейчас возвращаются к тому, с чего начали. А кто-то прогрессирует. То есть лучше стал даже того момента, чем был. Это прогрессирует преданные, они продвинулись. А эти, так сказать... Садхану наладить сейчас вот могут. Они были садханистами, распространяли книги, теперь не могут вернуться к садхане и к распространению книг. Они так все только возвращаются к тому, с чего начали. Нет, а я хочу видеть преданных прогрессирующих, которые каждый раз продвинулись в каком-то. Продвинулись. Так должно быть. Тренировка. Все время мастерство улучшаться должно. Более серьезный противник, с более серьезным противником встречаетесь, готовы, чувствуете. Когда все время на поводу ваше желание идти, какой смысл? Дайте я вот с этим побоксую. Он новичок, я с ним хочу побоксоваться. Потом думаете, вот вы победили, нет. Проблема должна более сложная быть, которую вы решили. Более сложная. А не то, что вы создаете себе проблемы, решаете, кричите, что вы победили. Сами создаете проблемы, потом думаете, вы их победили. Хотите выдать это за продвинутость? Нет. Я понимаю, когда это пришло на самом деле, и вы ее победили. Но когда вы сами их создаете, потом побеждаете и думаете, что я за это вас должен ценить, это иллюзия. Не создавайте им все. Не создавайте. Не надумывайте себе это. выдумать и потом страдать из-за того, что так не произошло. Это ведь Кришна поэтому и хочет разбить ложные представления наши. Ложный план, как так вот это будет вот потом, как это будет вот. Как я буду лежать во Вриндаване, в окружении, и не будет, а вдруг будет по-другому? Будете лежать на помойке, так сказать, но мантру повторять будете. Все, все свободны, Хари Кришна. Чемодан в этом глазке джайши.